эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июля 2016 года, четверг. По одному из старинных 13 день месяца получения даров природы 7524 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Естественное правильное детское питание» и автор-соведущая Наталья Чернова. Здравия тебе, Наталья! Всем здравствуйте! Мы с тобой поговорили в прошлом эфире про беременность, роды, и вот, наконец-то, когда все случилось, ребеночек у нас на руках, надо понимать, чем и как его кормить. Думаю, как раз вот этому тема и будет посвящена, которую ты предложила в эфире, правильно? Да, верно. На самом деле, родить и выносить ребенка – это только как бы самая первая ступень. Она, конечно, одна из самых важных, поскольку вся закладка иммунных процессов, иммунитета будущего, конечно, именно в период вынашивания. Но питание первого года жизни вот, ребенка, то, насколько вы уделите этому внимание, насколько вы внимательно будете относиться к каждому нюансу, значит, это, пожалуй, вот, будет залог вообще на ближайшие там, десятилетия буквально. Я не преувеличиваю абсолютно, поскольку формирование многих органов, костной системы, например, вот, оно идет на протяжении там, целого года, да, вот, и дальше продолжается, до двух лет даже. Вот. Ну, как бы в идеале, если хотя бы год, вы будете за этим следить, ну, так скажем, тщательно. Хотя, ну, это я очень, конечно, утрирую, то есть нет такого понятия, то год следим, а год что не следим. Просто, как правило, когда ребенок начинает переходить на какие-то продукты, это где-то после полугода, то люди обычно расслабляются. Вот. И здесь начинаются первые проблемы. Если вы обратите внимание, то стандартно питающиеся родители, вообще стандартные вот семьи, да, у них начинаются проблемы с детьми, как правило, где-то с полугода. Вот. Это связано, конечно, с прикормом, поскольку ну, он совершенно неправильный. То есть люди начинают давать те продукты, которые потребляют сами. Ну, почему это не так, и почему это неправильно, и к чему это может привести, я постараюсь сегодня в рамках эфира рассказать. Вообще вот такая вот детская тема, как бы, так как я занимаюсь медициной, да, и вот детская тема такая уже таким пластом легла как бы в мою жизнь, поскольку люди начали обращаться, чтобы перенять опыт, потому что не болеющий ребенок вообще в течение там года вызывает у людей, ну, я не помню этого слова, шок. То есть вот на самом деле шок, потому что что-то, наверное, колдуны какие-то, ну, понимаете? То есть абсолютно, там, когда у ребенка нет там, насморка, когда у него там нормальный стул, это вызывает вообще, ну, то есть то, что есть нормой, вызывает у людей вопрос, то есть что-то не так. То есть когда у них все не так, да, то, значит, это вопросов не вызывает. Но, к сожалению, вот такая у нас реальность, поэтому моя задача как бы сегодня вот осветить основные вопросы. Во-первых, это как подготовить ребенка вообще к, ну, будем называть так, максимально адекватному детскому питанию, потому что можно называть это по-разному. Там кто-то, кому-то можно сразу переводить ребенка на сыроедение, кому-то нельзя, почему это можно, кому-то, кому-то нельзя, я тоже позже это объясню. Вот. Мы называем это веганством, называем это растительным рационом или там, здоровым рационом, как угодно. А потом второй момент, который бы хотела сегодня осветить, это очень важный момент, очень важный, это обзор промышленного детского питания. Значит, к сожалению, сегодня возникают ситуации, когда приходится к нему прибегать, вот, к этому детскому питанию. Чем заменить, можно ли заменять, можно ли не заменять, что вообще с этим всем делать, вот я постараюсь этот вопрос объяснить. Вот. Потом третий момент, это как правильно приучить ребенка к нормальному, естественному сырому продукту, потому что если вы этого не сделаете в первый год жизни, то вам очень сложно будет объяснить ему и вообще приучить его к этому продукту, поскольку если ребенок попробует первый раз вареный, например, помидор, а вы потом ему предложите сырой, он его отвергнет, поскольку вкусовые рецепторы вы ему сразу видоизмените. Вот так вот. Вот. Ну, это об этом тоже вот постараюсь чуть позже рассказать. Потом следующий момент, который часто задают вопросы, то есть я вот сегодня собрала такой максимально, скажем, комплект вопросов, которые мне задают чаще всего. Вот. Поэтому, чтобы все вот на них услышали ответы такие детальные. Значит, питьевой режим один из самых важных. Многие почему-то забывают давать ребенку воду. Они думают, что почему-то они ее не хотят. То есть, или она им не нужна. Вот. На самом деле, зачастую дети плачут не потому, что они есть хотят, они пить хотят. Вот. Ну, это вот мы об этом тоже поговорим. Вот. Ну и, конечно, следующий как бы завершающий момент, который сегодня хотелось бы озвучить, это как, собственно, при всей вот этой вот палитре вопросов, да, которые, с которыми надо как-то жить, и с ними как-то взаимодействовать, как это все, в общем, адаптировать в социуме, вот, и не выглядеть каким-то вообще неандертальцем, вот, и при этом уберечь, в общем-то, недоброжелателей, вот, ребенка и постараться как-то, значит, взаимодействовать вообще с внешним миром, потому что, конечно, это сложно для людей, особенно которые еще сами-то не готовы, да, особенно на этот путь встать, а тут еще и как бы надо ответственность взять за маленькое существо. Поэтому вот, вот такие вопросы. Я вот рекомендую, кто слушает эфир, сразу формируйте вопросы в рамках этой тематики, потому что зачастую бывает такое, что вопросы как бы не из этой темы, и мы как бы отвлекаемся от ветки, и у нас получается такой вот. Потом мне люди пишут, а вот вы озвучивали, ну вот, но не договорили. Но мы как бы в рамках этого эфира и вот и не будем ничего по-другому говорить, потому что тема очень серьезная, очень большая. Вот, и, в общем-то, наверное, важнее, наверное, ну, вряд ли что-то есть, чем здоровье маленького, вообще только родившегося поколения. Угу. Наталья, я думаю, что тебя без вопросов дополнительных я не оставлю, даже если вообще чат отвалится, потому что у меня пример вот прямо на глазах, что происходит с новорожденными детьми, и как это все устроено, и как мамы, папы мучаются, сами не понимая, что происходит. Вот ты, когда в чате, когда в анонсе указала дополнительные темы, то там понятно, о чем будет идти разговор. О том, что надо вегана воспитывать, а не всеядного такого человека-помойку, в которую все заваливают, и от этого будет зависеть здоровье ребенка. Но хорошо, веган – все здорово, но у нас же есть распространенное мнение, что, во-первых, те, кто не то что там веганы, а кто вегетарианцы – это несколько больные люди. А уж веганы – это вообще на голову конкретно сдвинутые, кукушка улетела. Но если уж мы там берем параноидов, то это вообще сразу расстрел. Ладно, параноидов не трогаем там, и так далее. Но все-таки большинство же родителей, они живут в обычном... в обычной среде, у них рацион привычен. Ну, что такое рацион? Это картошечка, мясо обязательно, хоть чуть-чуть, хоть раз в день, но обязательно. Ну, mm-hmm. есть какие-то там субпродукты, сосиски, сардельки, там, ветчина и все остальное, но это сам Бог велел, а почему бы и нет, да? Пельмешки и прочее, это тоже нормально, ну и так далее. Пережаренное, переваренное, где масло стекает, это все хорошо. А тут ты говоришь, что ребенку не надо давать вареный помидор, там, жареный какой-то салат или что-то еще. Так что здесь надо понять сразу, разъяснить плюсы и минусы того, что вот ожидает родителей, если сейчас они начнут приучать к тому, что в кавычках называется нормой. И это первое. Сразу вот объяснить, в чем плюсы. И второе. Многие родители, вот многие родители, которые берутся за голову, им понятно, что что-то в этом мире происходит не так, они начинают интересоваться нашим наследием, кто-то явно, кто-то так просто прислушивается, они понимают, что очень много извращено, но пока еще работает эта вот система, она пока в голове очень плотно сидит и мешает до конца разобраться. И когда, например, вот мама, у которой месячный или двухмесячный ребенок, который от газиков там мучается, кричит именно от того, что распирает у него пупочек, да, там животик во все стороны лезет, там он каждые 15 минут пукает и какает такой детской неожиданностью, вместо того, чтобы как положено ходить просто полноценно несколько раз в день. Но он постоянно, вот пукнул, постоянно там меняет пеленки или там памперсы или там что-то еще. Пукнул, опять бегут менять. Вот. И постоянно он кричит, постоянно реагирует то на погоду, то еще на что-то. Воды, естественно, тоже не дают, как я правильно объяснила, что надо воду давать. Он говорит, нет, врач сказал воду не давать, потому что у желудочек там как у котенка с наперст. Если мы воды туда зальем, то что он тогда будет есть? И все доводы о том, что вода очень быстро впитывается, и она нужна ребенку, это как бы не воспринимается. Ну ладно, бог бы с ним. Вот давай, наверное, объясним, почему все-таки ты настаиваешь, что здоровье ребенка – это не вареная, не жареная, а в первую очередь сырая пища с малолетства, почему это нужно делать. И второе, объясним, что если мама сама питается неправильно, а ребенок еще не находится на диете, привычной ей, то есть вареная, жареная картошка с мясом, то в этом случае его будут постоянно мучить какие-то проблемы с животом и вообще со здоровьем. Вот давай это разъясним сразу, прежде чем нам разбирать все вот эти пункты, которые здесь обозначены. Да, я согласна. Важный момент, поправка. Значит, ну, первое расскажу, объясню как бы преимущества. Наверное, для того, чтобы понять преимущества, значит, я расскажу недостатки стандартного питания. Значит, ну вот ты правильно сказал по поводу газика. Значит, начну вот с чего. Значит, самые стандартные вопросы, которые, вернее, проблемы, которые сопровождают детей первого года жизни, это, конечно, значит, газики, отрыжка, постоянное срыгивание, какой-то нездоровый сон бесконечный, просыпание, какие-то кормления каждые 2 часа ночью. Этого быть, конечно, не должно в норме. Вот, значит, я когда вот это все слышу, то есть до родителей почему-то не доходит, что это не есть норма. А не доходит почему? Потому что, ну, так ведется стандартная педиатрия. Вот откуда как бы ноги растут. То есть, ну, вот так бывает. Вот это как бы, то есть у нас, понимаете, вот я вам могу точно сказать, что с министерства всем медикам приходят почти ежегодно, а то, может быть, ну, даже бывает чаще, значит, нормы, например, там норма там крови анализов или там нормы мочи, да, они постоянно снижаются, понимаете, то есть уровень больных людей, он постоянно повышается. То есть то, что было там 10 лет вообще патологии страшнейшие, которые там надо уже там в бубен бить вообще, какие-то меры принимать, то сегодня уже норма. Вот. Поэтому это же то же самое коснулось и детей, понимаете, то есть тут та же самая точная история. Поэтому, значит, вот эти стандартные проблемы, значит, отсутствие нормального пищеварения, то есть какая-то непереносимость даже маминого молока, если непереносимость маминого молока, это вообще вот торба, вот буквально, то есть это маме просто плохо, все, маме надо обязательно чиститься вот, максимально быстро, потому что если она этого не сделает, то она мало того, что вырастет аллергика в будущем, то есть ребенок не будет воспринимать нормальные продукты вообще. Вот. Но об этом дальше. Значит, поэтому вот эти все проблемы, которые я озвучиваю, газы, аллергии будущие в том числе, потом значит, отрыжки, какие-то вот бессонные ночи и прочее, прочее, прочее. Значит, все это дело, потом насморк, да, бесконечный, вот эти какие-то, не помню научное слово, научное название этого объекта, ну, в народе называется, в общем, препарат, который мы сопли вот вытягивают из детского носика. Это вообще, это, ну, это ненормальная ситуация. Понимаете, сопли – это продукт, насморк вообще, все, что связано с соплями, это продукт, в общем-то, гниения, то есть это гной. Это абсолютно, ну, доказанный факт, это вообще все это знают, но почему-то ни у кого не вызывает вообще ужаса, что у ребенка там, в носовых пазухах при рождении, там, через месяц, через два, возникают какие-то гнойные выделения из носа. То есть понимаете, что происходит? Ребенок высасывает этот гной из груди матери через молоко. Вот. И потом его выделительная система, поскольку она очень мощная, поскольку все очистительные системы организма человека при рождении, они очень мощно работают. То есть чуть не то съели, чуть не то дали. То есть, ну, это как заправить машину не тем бензином, да? То есть, ну, чуть что-то не то, и при том, что организм достаточно чистый, он вот это все чуждое сразу выталкивает. Он сразу показывает, что что-то не так, что-то не то, да? То есть обратите на это внимание. Поэтому, если вы питаетесь вот стандартным образом, там, как вам советуют все стандартные педиатрии, там, мясо, молоко, я про маму говорю сейчас, которая кормит грудью, значит, мясо, молоко, там, яйца, какие-то слизеобразующие крупы. Ну, про сосиски и колбасы мы даже не говорим. Это вообще не обсуждается. То есть, ну, как правило, стандартная педиатрия советует придерживаться рациона мясо, молоко, там, яйца, картошка, ну, там, чуть реже, да, потому как газы может вызывать, крахмалы же бродят, да. Вот, поэтому, значит, а молоко не может якобы, хотя это тоже лактоза, ну, то есть, это, конечно, отдельный разговор. Вот, значит, поэтому, питаясь вот таким образом, вы обеспечите 100%, значит, все вот эти вот патологии, все вот эти заболевания, которые присутствуют на первом году жизни, они будут обязательно, если вы это ели во время беременности и тем более во время кормления. Но есть один важный нюанс, о котором я не могу не сказать, что если вы абсолютно стандартно ед, да, были на протяжении до зачатия и во время беременности, то есть во время беременности кушали там колбаски, картошку, не знаю, там шашлыки и прочее, там, и запивали это все пивом, как часто бывает, и беременные в том числе, и не только пивом, да. Вот. А потом резко осознали после рождения, что о, ужас, надо что-то делать, и решили кормить, значит, прикормом в виде там сырых огурцов, помидоров, то этого делать нельзя. Значит, почему? Потому что во время внутриутробного образования, во время внутриутробного нахождения ребенка вы сформировали вот таким питанием через вашу пуповину, вы сформировали ему определенную микрофлору его кишечника. То есть на базе этой микрофлоры поселилась, ну, как бы соответствующая тоже флора, да, которая при получении вот таких продуктов сразу сырых, значит, либо там каких-то, да, вот, ну, скажем, непривычных данному, то есть они могут вызвать брожение. То есть эти газы. Давай поясним, что да. Ребеночек, когда формируется внутри, хотим мы этого или не хотим, он усваивает информацию, полученную из крови мамы. Если мама употребляла какие-то продукты и организм выделял какие-то вещества для расщепления этих продуктов, то ребеночку передается тоже информация, хотя через пуповину там не вся она передается, но какая-то информация передается о том, что тебя в жизни ждут эти продукты. И тебе необходимо формировать флору, фауну, выработку железами определенных веществ для того, чтобы эти продукты усваивались, переваривались. Вот, наверное, так будет правильно. Да, и когда да. ребенок появляется, у него уже генетически, ну, не генетически, я, наверное, сильно сказал, но на уровне биохимически, да, уже настройка на эти продукты идет. А тут он получает молоко. И многие мамы, они все-таки стараются теперь уже, когда кормящие, их же сразу начинают пугать. Это не ешь, это не ешь, это да. нельзя, это пучить. Красное это нельзя. Да, красное нельзя, белое не одевать, там, да, как это. Вот, и так далее. То есть, вот этот ведь комплекс, они приходят, тут они еле-еле чуть ли не жрали, да, слово там, что хотели, жрали, там говорили, ешь больше, а тут приходят, им вообще ничего нельзя. И говорят, вот макароны, там мясо, и в лучшем случае картошка, все, там ограничивают там вот полностью. А ребенок-то уже, извините, выжил во время беременности почти, то, сколько там у него началось формироваться, там, ну, не 9, конечно, месяцев, но поменьше, но все равно столько-то месяцев формировалось вот это, его структура усвоения пищи, и он уже настроен на эту пищу, ему хоть прям шашлык в рот засовывай, он будет его переваривать, ну, в кавычках, конечно. Да, и получается, что вы тут теперь удивляетесь, как же так? Я тут этого не кушаю, а его пучит, а он кричит, а он не спит и так далее. Так вы в него заложили, и теперь у него происходит перестройка. Вот теперь вот надо понять, что перестройка будет какое-то время происходить, но как сделать так, чтобы дальше его не гробить? Да, но здесь это само собой, но здесь я еще другое хотела донести, что если вы резко осознали, что вы делали все неправильно и всю беременность питались неправильно, и тут после рождения или там во время прикорма, там, через 5 месяцев, 6, решили, о, ну я там, ладно, питалась неправильно всю беременность, да, и тут начну-ка я его хоть бы правильно питать, будем так говорить, да. Ну, то есть начали там ему сырые яблоки, а у него-то флора сформированная, понимаете, какая? То есть она уже там бродильная. Он еще только родился, но благодаря тому, что вы ели вот эти самые шашлычки, с молоком запивали сами там на себе, да, вот, то давай, когда вы ему дадите вот этот продукт, например, тот же сырой или то же яблоко, то у ребенка может начаться аллергия. И вы подумаете, что у него аллергия на яблоко, понимаете, на красное, как многие думают. На самом деле красные продукты, они мощные растворители плотной слизи. Поэтому, когда вы начинаете его употреблять, значит, они эти продукты начинают эту слизь выводить. И многие думают, о, он там чешется, у него там сопли пошли, значит, эти продукты убрать. Там красное нельзя, там клубнику нелегко вообще, это просто страх и ужас всех педиатров. Значит, не дай бог никакие цитрусы, там яблоки только зеленые, потому что не дай бог. А на самом деле что происходит? Просто то, что вы наели, сейчас ваш ребенок за это отдувается тем, что он не может нормально съесть ни один продукт практически, потому что у него от него либо пучит, потому что флора не та, которая может переварить это яблоко, вот. Либо его сыпет, потому что у него лимфа уже сломана, то есть он только родился, у него лимфа уже грязная. Грязная настолько, что его просто распирает от высыпания. Вот. Либо у него льется со всех дырок, это сопли, это диарея постоянная, потому что, ну, в общем-то, по тем же причинам, то есть у него происходит очищение. Очищение вызывает вот эти самые продукты. То есть он настолько загрязнен, как взрослый человек. Вот я что еще хотела сказать. Поэтому, значит, если вы стандартным образом питались там, шашлыками и прочим, и так уж получилось, что там ваше сознание не сформировалось до зачатия там, или во время беременности, а пришло это сознание там, после рождения. Ну, слава богу, что там пришло. Вот, то, значит, вот этот прикорм, он для вас будет несколько иной. То есть, о чем я говорю, что сегодняшний эфир я постараюсь построить так, чтобы ответить, как бы, как правильно сделать это людям, тем, которые уже были веганами или вегетарианцами хотя бы время беременности, или которые были стандартно питающимися людьми, но уже ребенка хотят сделать, ну, скажем, здоровее и как бы включили мозги уже после рождения ребенка. Это совершенно две разные системы. Отличаются они вот чем. Отличаются они тем, что, значит, стандартно питающимся родителям нельзя сразу вводить вот эти продукты, поскольку они усилят выход этот всего, поскольку вы добавите этих проблем. То есть таким детям можно давать какие-то там супчики, но паровые, да, вот, но это я дальше об этом скажу и так далее. Просто я к чему это веду, что вот в разговоре, возвращаясь там к разговору о недостатках стандартного питания, да, вот, даже если к вам придет это осознание, то есть это сейчас обращение к тем, кто сейчас беременен, либо только планирует, когда к вам придет это осознание, что вы неправильно жили, то, значит, вам будет очень сложно. И это длительный путь, это намного, намного сложнее, намного болезненнее для ребенка, значит, перейти на вот этот рацион так, чтобы не затронуть, ну, скажем, такие неприятные моменты, как какие-то, опять же, те же аллергические реакции на какие-то продукты, потому что вам придется через какие-то кризы очистительные, этому ребенку придется пройти. То есть не каждый взрослый может перенести вот этот очистительный криз спокойно. Понимаете, когда там, у вас там печень очищается, когда у вас слизистые очищаются, а тут ребенок годовал, это будет плач, это будет, ну и так далее, и так далее. То есть, хотя тут же еще какой момент, что ребенок месяцев до трех примерно, да, ну в первые месяца полтора точно, он, ну его норма плакать около 8 часов в сутки. То есть, почему так? Потому что, ну многие что, дают какие-то сейчас капли, придумали, это вообще просто какой-то ужас современности. Сейчас, оказывается, есть какие-то психотропные, седативные капли, которые дают ребенку, и он просто тупо спит. Вот маленький, там месяц, ему два. Значит, плач ребенка около 8 часов в сутки в норме. Это дополнительная стимуляция подготовки легких к полному дыхательному объему. То есть это нормально. Ребенок в норме должен какое-то время там отплакать, потому что таким образом разрабатываются легкие. Это говорит о том, что очень хорошая дыхательная система. Вот. Ну, я уже не говорю о том, что это беспрерывно, конечно, нет. То есть он там какое-то время поплакал, там его поносили, там что-то положили, да, вот с ним как-то позанимались, то есть его погладили, там, ну, какое-то время уделили, все, там поспал опять. Вот, обычно это на вечер все усиливается, потому что дыхательная система, ну, в общем, не будем мы в эту всю медицину уходить. Ну, в общем, в этом суть. Поэтому вот эти очистительные кризы, чтобы их облегчить вообще всей семье, чтобы они не пришлись вам на там, первый год жизни, потому что он один из самых сложных, как бы, да, вот, вообще в становлении человека, да, то в его здоровье. Поэтому, чтобы этого было меньше, чтобы они были менее болезненны, то можно вводить, то такому ребенку можно и даже нужно вводить какие-то паровые продукты. Ну, там, какая-то паровая, например, там, брокколи или паровая цветная капуста, ни в коем случае не белокочанная, какая-то паровая морковка. Хотя, опять же, по поводу красных продуктов. Значит, морковка, тыква, это все, в принципе, стандартным питанием запрещено. Вот. Но если вы не во время беременности не употребляли молочку, то, скорее всего, этого не будет, никаких аллергий. Вот. Но вернемся как бы к преимуществу, то опять ушла немножко в другую сторону. Значит, вот эти проблемы вас ожидают, как бы вся вот этот комплект, если вы стандартно питались и решили ребенка как бы перевести на более нормальный рацион, да, на более человеческий. Значит, вас ожидают очистительные кризы, безусловно, они будут, чтобы их смягчить, вот, просто нужно делать это постепенно. Вот, это первое. Потом, теперь скажем, это все, что касается недостатков. Теперь преимущество. Значит, если вы не будете слушать, значит, вот этих тетек-педиатров, которые там рассказывают о том, как вам надо питаться, чтобы у вас была лактация нормальная, в стиле вот говядина, там что там, молочка и прочие прелести. Значит, говядина обязательно, потому что это, видите ли, гемоглобин, Вот. Ну, это глупость вообще несусветная, я потом объясню, почему. Вот. Значит, то, если вы это все проигнорируете, будете питаться вот хотя бы по каким-то некоторым правилам, которые мы сегодня озвучим, то преимущество вас ожидает следующее. Значит, до года, в принципе, ребенок болеть не должен вообще. То есть это ненормальное вообще, это вообще ненормальное состояние болеющий простудными заболеваниями ребенок. Потому что простуда – это очищение слизистых путей. Если он болеет слизистыми заболеваниями, кашель, сопли и прочее, значит, вы это ваша вина, как родители, запаковали вообще его организм слизью, которая вынуждена его маленький организм тратить энергию, то есть тратить свое АТФ, свою энергию на то, чтобы не расти, да, а на то, чтобы выводить это все. Вот. Поэтому вот этого вы будете лишены, то есть этого не будет, ребенок не будет болеть стандартными простудными заболеваниями. Ну, я уже молчу про этих бессонных ночах, которые я знаю от всех своих знакомых, которые там живут на Эфироне, свечки какие-то там в попку постоянные, бесконечные. В общем, и прочее, прочее. Этого всего не будет. Огромное преимущество. Вот потом, на таком питании, значит, на растительном рационе, ребенок спит спокойно. То есть ребенок более спокойный. У них обычно у всех нормальный, здоровый сон, как у взрослого человека. Но максимум, что это где-то до полугода, он может просыпаться где-то около, ну, там, одного раза максимум за ночь. Вот. И то это редко достаточно. Конечно, есть еще поправка на темперамент ребенка. Такое тоже бывает. Вот, но это обычно начинается где-то там месяцев, не знаю, с 8-9, то есть там уже какой-то характер начинает проявляться. Вот. А вообще, все равно эти дети, они более спокойные, потому что их нервная система, понимаете, вы не питаете ее животным продуктом. Это очень важный момент. Вот, поэтому их нервная система, она совершенно другая, она совершенно спокойная. Их пищеварительная система отдыхает, когда они спят. То есть они, если вы питаетесь там мясными, молочными там, и прочими тяжелыми белковыми продуктами и кормите при этом ребенка, то его пищеварительная система не отдыхает ночью. Она весь этот кошмарный белок, она вынуждена это переваривать. Поэтому мало того, что будет беспокойная ночь, вот, потому что постоянные газы, да, так еще и будет беспокойный день, потому что ребенок не выспался. Вот. Но если не выспался ребенок, то, в общем-то, это ломается все. Там и гормональная система летит сразу, и психическая система, и так далее. Это все копится годами, годами. Потом мы имеем, в общем-то, таких маленьких, я не знаю, я их называю какие-то маленькие маньяки, то есть дети, которые абсолютно манипулируют взрослыми. То есть вообще, вот, ну, об этом дальше, как говорится. Вот, вот такие преимущества, из этого ничего не будет. Вот, ребенок просто, причем еще какое преимущество очень, очень важно. Вы сможете давать ему любой красный продукт, абсолютно. То есть клубника, малина, все сезонные овощи, фрукты, без проблем, любые красные яблоки, вот, и так далее. То есть это не вызовет никаких аллергий, этого можно не бояться. Если вы не кормили до этого ребенка чужеродным белком, потому что все красные ягоды, включая клубнику, благодаря тому, что там содержатся вот эти косточки маленькие, которые мы знаем, да, вот они являются мощными очистителями от слизи. Вот, там много витамина С в них. Вот, они очень мощно растворяют слизь, поэтому очень у многих на них начинается дыхательная аллергия. Если на них дыхательная аллергия, то значит слизи настолько много, что происходит схлопывание этих бронхов, да? Вот. Поэтому эти продукты такой ребенок сможет есть спокойно. Представляете, насколько это легче? То есть вам не придется готовить никакие там изыски, то есть вы просто ставите там тарелку с ягодами, он с удовольствием ее ест. Вот. И наедается очень серьезно. Вот. Поэтому, ну, в общем, вот такие вот преимущества. Потом ребенок может пить соки. Вот, тоже такое преимущество, потому что на стандартном питании он соки пить не сможет. Объясню почему. Он будет от них пучить. Если вы будете давать ему, свое молоко, которое содержит слизь от той еды, которую едите вы, либо белки, продукты распада белков от мяса и молока, которые вы пьете, да, как мама, вот, то он никогда не сможет пить свежевыжатые соки. Пока, ну, как никогда, там лет до, наверное, 3 спокойно. Потому что его будет постоянно пучить. Вот, потому что это, ну, это два антагонистного продукта, продукты распада белков, вот эти, да, и соки. Как бы сок пытается это все выдавить, поэтому его постоянно распирать. Вот, ну, то есть, это тоже очень серьезная проблема. Придется какие-то компоты придумывать. Вот, в то время, когда лето на дворе, вы просто взяли, выдавили яблоко и даете, и все. Это очень быстро, очень просто, это очень облегчает жизнь. Вот, но я уже молчу там о каких-то преимуществах для здоровья и так далее. Потом... Значит, не придется давать никакие витамины дополнительные, это просто не нужно. потому что, как правило, где-то месяцев с 5-6 начинается вот эта вот вся канитель с каким-то витамином D, каким-то магнием дополнительным, потому что якобы формируются кости. А что, 200 лет назад не формировались у людей кости? Как-то без кальция и магния формировались. То есть, вот. То есть этого ничего не надо будет, потому что если будете давать, там, не знаю, яблоки, какую-то там перемолотую детскую гречку, там, зеленую, и кушать несколько видов капусты, брокколи, только белокочанную нельзя. И все, пожалуйста. Ну, как нельзя? Она просто грубая клетчатка для детского яблочка. Вот. Потом кунжутное молоко. Ну, то есть это я дальше расскажу, если кому надо будет, как это все сделать. Это очень много в интернете информации на это еще. Вот. Только нужно как бы тоже фильтровать замечательно. Вот. То есть эти продукты содержат огромное количество кальция. Вот. И это все можно давать. Где-то месяцев с 6 вообще совершенно спокойно. Вот. И не будет никаких проблем. Будут очень крепкие кости, потому что кальций органический, он будет усваиваться достаточно легко. В общем, вот такие преимущества как бы ожидают. Во-первых, это время, во-вторых, это здоровье, иммунитет очень сильный, да, и ну, достаточно крепкий. То есть я знаю массу примеров, включая наш личный. Вот. Поэтому вот такие вот преимущества, такие вот недостатки, скажем так, одного и другого типа питания. Хорошо рассказала. Если тебе нужна будет музыкальная пауза, ты об этом скажи, я тогда ее поставлю. Если не нужна, то тогда мы продолжаем дальше разбирать тему. И, наверное, уже переходим к первому. Ну, хотя первый пункт, так или иначе, мы уже переходим к нему, ну, уже перешли. Да. Подготовка малыша вегана с рождения, основы рациона. Значит, вот ты предупредила, что не надо делать, чего остеречься. Вот теперь, наверное, в более подробные дебри давай залезем, чтобы разобрать уже изнутри. Ну, значит, здесь действительно я очень много уже раскрыла. Значит, подготовка в чем заключается? Значит, она заключается в том, что, как я уже говорила, я буду говорить сразу одновременно и для одного типа людей, и для другого. То есть те, которые уже были беременные веганами, да, или вегетарианцами, не знаю. Хотя, опять же, если говорить о вегетарианцах, то это все-таки несколько, это еще, наверное, третья категория. Почему? Потому что они вроде как мясо не едят, но они едят очень много. Вот вся вот это индийское течение, все, да, вот индийское вегетарианство я его называю. Оно практически все молочное. То есть там у них бесконечный панир, этот молочный сыр бесконечно, да, вот это очень серьезный белок, тяжелейший. Вообще, это что такое панир? Это просто взяли молоко и сварили его. То есть это уже вареный, мало того, что это так белок, да, его взяли, сварили, то есть это он еще более концентрирован, видоизмененный, на него у вашего организма выделится еще больше кислоты. То есть, ну, поэтому вот как бы вот это все индийское течение вегетарианское, оно очень тяжелое, очень. Просто они это подавляют специями. Потому что специи, они стимулируют выработку секрета желчного, выработку желчного сока. Но опять же, это же истощение слизистой, истощение поджелудочной железы и так далее. Поэтому вот эти люди, которые просто вегетарианку, но они на молочке всю беременность, потому что это же надо, это же ребенок, да. Вот. Значит, я могу вам совершенно точно сказать, что никакая молочка вашей лактации не способствует. Это глупость вообще невероятная. Причем тут биологическое молоко другого вида животного к выработке нашего там, пролактина. Это гормон наш личный. То есть это наш гормон, который вырабатывается в норме нормальной здоровой гормональной системы. Вот обратите внимание на слова, да, вот как наш там богатый русский язык это объясняет, да, гормональная система. То есть нет продукта, который влияет на один гормон. То есть так как иммунная система. То есть это система органов, система мероприятий. То есть нельзя взять и подействовать на один гормон каким-то другим гормоном, который вы примете. Так не бывает. То есть если вы приняли один гормон, то все остальные будут, они разбалансированы будут. Если какого-то будет хотя бы на 1% больше, то все остальные начнут прыгать. Вот, то есть, и получится разбалансировка вообще всего организма. То есть гормоны регулируют весь организм в принципе. Поэтому употребление какой-то молочки для выработки молока, это вообще нонсенс. Я это слышу сплошь и рядом просто. Причем от врачей. Вот. Значит, поэтому, значит, что касается подготовки. Если вы только собираетесь беременеть, то эти продукты отключить. Значит, это продукты молоко, значит, молочные сыры. Я специально делаю поправку на слово молочные, потому что есть сыры не молочные. Есть сыры, которые делаются из орехов. Вот, ореховые сыры, их можно кушать. Вот это совершенно другой продукт. Значит, потом, значит, что, ну, мясо я вообще тут не за внимание беру, то же самое с рыбой. Значит, нам рассказывают о том, что рыба нужна, потому что там значит, омега-кислоты, там, жиры необходимые, рыбий жир и прочее. Значит, если вы будете употреблять льняное масло, то лен, там что там у вас еще, мак, ну, в принципе, кто любит, там можно авокадо, в нем тоже очень много омега-жиров. Вот, ну и так далее, вот такого формата продукты. Орехи, значит, поэтому этих продуктов будет достаточно для нормальной, адекватной выработки, значит, всех нужных кислот и прочего в организме. Более того, их будет на порядок больше, чем вы будете принимать синтетически. Усваивание будет. Значит, то есть вот такие вот меры, это уже подготовка вашего малыша к будущему вегетарианскому, значит, вообще здоровому питанию. То есть чем более здоров, чем более правильнее вы питались, причем вы не только, я как обращаюсь к женщинам, но к мужчинам тоже. Я об этом уже говорила на каком-то эфире, там года два назад или год, значит, назад, что питание важно не только женщинам, почему-то об этом забывается. Значит, об этом тоже, то есть это, вот у меня тоже часто обращаются люди, что значит, только женщина как-то собой занимается. Это неверно. Вот если речь идет о подготовке будущего здорового вегетарианцы, значит, что я вкладываю в смысл здорового? Это значит, что когда вы будете давать естественные для человека продукты, на них у него не будет никакой реакции. Вот. То есть они будут абсолютно адекватно, нормально усваиваться. Не будет его там обсыпать, не знаю, рвать от него, раздувать и так далее. Вот. Значит, нормальный продукт — это тот продукт, который может дать плод после себя. То есть то, что может вырасти. Вот это нормальный продукт. То есть овощи, фрукты, орехи, что там у нас еще, какие-то крупы, то не все, вот, ну и так далее. Значит, это первый момент. То есть это уже, вот этот момент, это уже есть подготовка практически вегетарианца, да. Причем, что интересно, я знаю семьи и случаи, когда родители вегетарианцы, вот, а потом резко, значит, в кавычках поумнели под воздействием там врачей, которых напугали, и все-таки решили давать ребенку молоко, потому что без него же кальция, нет, это ужас. Вот, значит, или там мясо давать вареное, потому что надо же белки, вот, потому что ребенок якобы не вырастет. Значит, или там что-то у него там с мышцами будет не то, но это глупость, конечно. Значит, так вот, у таких родителей проблемы были, в общем-то, не меньше. Потому что ребенка рвало от этих продуктов очень серьезно, у него не готово. Понимаете, это вот обратный эффект. То же самое, только наоборот. То есть это показывает то, насколько мы можем сами корректировать. То есть мы практически можем выбирать. Либо мы животное, либо мы как бы все-таки человек. То есть, ну, только если вы выбрали путь животного, вы как бы изогнетесь как животное, там, болеющие вечно там в соплях, с запакованной слизью и так далее. То есть, ну, вот примерно так. Хотя, конечно, животные не болеют так, как мы, но я имею в виду, что животный уровень в плане инстинктивное питание, то есть вот что вижу, то и ем, вот, в таком формате. Вот, значит, это уже тоже подготовка. Потом, что касается, когда уже родился ребенок, да, значит, что может войти в подготовку? Значит, первое, с чего нужно начать, это ваше питание, если вы кормите грудью. Значит, если по каким-то причинам вы не можете кормить грудью, причин может быть масса, например, какой-то, не знаю, острое воспаление, вам нужно принимать какое-то лекарство. Либо там, ну не знаю, какой-то перелом, то есть сломал руку, ногу, ну то есть все в жизни бывает, да, и вам нужно вколоть какое-то обезболивающее, либо там принимать какие-то травы, которые несовместимы с лактацией, то есть нельзя кормить малыша, потому что вы там вынуждены пропить какой-то курс трав, даже трав, да, но тем не менее ребенку их нельзя по какой-то причине. Например, там очищающие, какие-то резко надо экстренно принять, то значит, иногда приходится, значит, прекратить на какое-то время кормление, потому что просто нельзя. И что делать, многие задаются вопросом. Ну, во-первых, значит, есть два пути. Первый – это выбрать максимально адекватную смесь. Сейчас, конечно, многие удивятся. Значит, для чего это? Это второй пункт нашего. Второе – это, значит, кормить продуктами, так называемое ореховое молоко, либо кокосовое молоко. Это все нужно делать. Значит, ну, самое подходящее молоко, самый подходящий продукт – это кедр. Значит, кедровое молоко является по составу очень близким к вообще его питательная ценность, его энергетическая питательная ценность она очень близка по сравнению, по отношению к материнскому молоку. А в сравнении с тем, что сегодня находится в грудном материнском молоке, у каждой второй, если не у каждой женщины, которая кормит своего ребенка, то это на порядок, это вообще невероятно лучше. Вот. То же самое касается некоторых органических, так называемых, питаний, вот, смеси вот этих, значит. Это тоже на порядок лучше, если вы пришли к осознанию, что вы ужасно питались всю беременность, что ваше молоко, значит, которое формировалось благодаря вот этому гормону, да, что ваше молоко непригодно для детского питания, значит, вы должны давать ему либо вот это кедровое молоко, значит, его можно делать из кедровых орехов. Если кому нужно будет, я расскажу как, но в принципе в интернете эта информация есть. Значит, только сырых обязательно, сырых кедровых орехов. Вот. Нормы те же самые, то есть, ну, имеется в виду нормы там, 30 грамм первый день жизни, потом там, сколько там, на каждые 10 грамм повышается там, до месяца, я забыла даже, если точно нормы. Вот. Ну, короче, это вся информация есть, кому надо будет, я расскажу. Вот. А, значит, либо найти какую-то, если нет возможности, там, кедровый орех, если на самом деле не так много надо. Вот, то искать какую-то вот, значит, и органическую смесь. Если ваше молоко, если вы пришли к пониманию тому, что ваше молоко гораздо больше вреда принесет. Например, оно может принести ему, ну, то есть ребенок может высосать через молоко матери гной, ее. То есть если она знает, что она питалась неверно, или там курила, не знаю, что угодно могло быть в ее жизни, вот, то лучше принять такое решение. Это на самом деле лучше. И такие дети намного более здоровее будут, к сожалению. К сожалению, это приходится признать, потому что я вижу случаи просто на глазах, которые происходят, что молоко матерей, которые питались совершенно беспардонно во время беременности, дети эти очень вялые, они, там нет никаких витамин практически, то есть они очень серые, ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть я ни в коем случае не защищаю никакие смеси против них. Вот, и максимально быстро надо от них уводить, то есть максимально, если прибегать не только временная мера какая-то, да, вот. А если есть возможность, лучше этого не делать и быть на ореховом молоке, либо на кокосовом, либо на кедровом молоке. Но лучше кедровое, оно как-то более питательное. Вот. Только, ну, конечно, позаботьтесь, чтобы орех был все-таки нормального качества. Вот. Значит, вот такая вот. Такой вот момент касательно подготовки. По поводу основы рациона, ну, рацион имеется в виду детский. Значит, как правило, прикормы начинаются где-то с, ну, 5,5, некоторые раньше начинают месяцев. Ну, те, кто на искусственном питании, те раньше начинают. Те, кто на стандартном рационе, они, как правило, позже. Ну, в принципе, где-то около 6 месяцев уже начинают прикармливать. Значит, с чего начинается прикорм? Стандартным правилом. Значит, первое, это, как правило, какая-нибудь картошка. Вот. И потом начинается, значит, слизь, а в слизи выводятся бактерии, это бесконечный насморк, а если насморк, значит и кашель, потому что все это опускается, а ребенок откашляться не может. В общем, это просто ужас, а если откашляться не может, а как вы ему прикажете откашляться? Там, в полгода, да? То есть он не может, значит, если там есть кашель, значит, это будет бронхит. И вот это вся цепь, а если есть бронхит, то это обязательно пораженные почки. В общем, и это вот эта вся цепочка событий, она вот развивается как снежный ком. Поэтому, значит, что могу сказать? Значит, никаких картошек, конечно, вообще до года вообще нельзя. Просто нельзя. Да никакой до года вообще нельзя, будем так говорить. Но если вы не можете там сопротивляться, не знаю, бабушкам, дедушкам, ну до года надо воевать жестко за это, потому что вы не сможете объяснить ребенку даже до двух, там, до трех даже, ну, что нужно кашлять, нужно это все слизь убирать, что нужно, ну и так далее. Значит, потом мы стандартные прикормы, отдельно хочу отметить вот эти баночки все. Вот эти готовые, это просто надо выкинуть, вообще никогда не покупать. Вот эти готовые, ну, какие-то супы консервированные, какая-то там капуста, какой-то кабачок. Мне вот всегда уделял вопрос. Вам что, так сложно, там, не знаю, даже если вы там готовите, вам что, так сложно отрезать кусок кабачка и на пару там, или там, если вы уже варите, ну ладно, бог с ним, уже варите. Это так сложно, занимает полминуты буквально, я не знаю, сколько там варится там кабачку. Вот. Нет, люди идут за этими пюрешками какими-то из кабачка, тратят на это бешеные деньги, пакуют этим детей, значит. Понимаете, во-первых, это там есть обязательно консервант. Вот можете не поверить, что есть такая наука, микробиология, да, то есть она объясняет, что незаконсервированный продукт храниться не будет. Там бактерия, там вода, этот продукт вареный, то есть значит там есть жидкость, все, точка. И даже и сыром тоже там есть жидкость, тем более кабачок. Значит, там, где есть вода, там будет микроб. Значит, если есть жидкость, там, там будет консервант. Вот, это первое. Потом, вот эти все баночки красивые, это все как, ну, вот у хороших родителей такого быть не должно, ни в коем случае. Значит, никаких готовых баночек. Вот, значит, это первый момент, это все убрать. Потом, значит, основа рациона в полгода должна составлять так. Значит, если вы, ну, все-таки нужно делать упор на овощи. То есть, если вы уверены, что там вы не кушали там, каких-то белков, чужеродных, молоко, мясо, то можете начинать тыква, вот эти вещи. Вот, у нас, например, ребенок очень любил тыкву в первые дни. Вот, но она достаточно специфическая на вкус в первые дни, поэтому ее можно смешивать с какой-то кашкой. Там, например, это, либо это гречка зеленая, перемолотая. Вот, вот такие вот продукты. Вот. Либо, если это овощ, то тогда ну, очень подходит брокколи. Все зеленого цвета, все очень подходит. Вот. Такие продукты. Вот. Первый раз лучше отдавать пару, потому что желудок не защищенный, вы не можете гарантировать, что там идеально чистая. Значит, продукт, все не должно быть стерильно, поэтому лучше отдавать паром. Это ну, вот такая рекомендация. Значит, лучше паровая обработка, минимальная, буквально там, на протяжении минуты. Вот. И все это, конечно, перемалывается, либо растирается. Например, я не сторонник того, чтобы перемалывать все до состояния прям вот воды, такого пюре. Почему? Потому что ребенок, ну, может быть месяцев до 7, а потом не надо, потому что ребенок начинает дёснами учиться жевать пищу. Чем, ну, такими, пусть оно будет небольшими кусочками, маленькими. Потому что если вы это делаете, тогда у него еще более мощно работает перистальтика, у него еще лучше работает кишечник, потому что он получает микро-микроклетчатку. Вот. И тогда проблема газа не будет вообще. Вот. Ну, это такой момент. Потом, значит, классическую ошибку все делают. Это, значит, дают какое-то, например, яблоко часов в 9 вечера. Там натерли ему это яблоко и дали полгода в 9 вечера. В общем, естественно, ребенок кричит от коликов, потому что это фрукт, это фруктоза, она бродит вечером. Нет ферментов ни у одного живого человека, расщепляющих фруктозу вечером. Они все работают до 4 часов дня. Поэтому фрукты должны присутствовать в первые полдня, даже если это одно яблоко, только ребенок ест пока что. Вот. По поводу печеных яблок. Ну, когда-то еще Тришлева об этом хорошо говорил в каком-то одном старом видео по поводу давания яблочка с печем. Да? Но вот здесь вот, я, наверное, не буду повторяться, здесь то же самое. То есть сырое яблоко и вареное яблоко переваривается на порядок дольше. То есть вареное яблоко переваривается на порядок дольше. Если вам интересно загрузить как бы ребенка не усваивание витаминов и клетчатки этого продукта, а потратить кусок его энергии на переваривание вареного яблока, ну делайте это. То есть лучше так не делать, лучше начинать. Но это нельзя делать тем, кто кормит ребенка молоком. То есть молоко стандартное, вот это разведенное, это тоже нельзя, конечно, делать. Если вы даете молоко и будете давать яблоко, то его будет очень сильно пучить, очень. Поэтому лучше этого делать не надо. Если вы уже заявно убежденный молокоед, вот, и вообще молокофанат, то тогда уже пока что не давайте яблоко, пока вы даете ему молоко настолько интенсивно. Потому что дети маленькие часто пьют молоко, вот. Но этого делать нельзя, конечно. Вот. Теперь, значит, ну, это основа рациона там, детей до полумесяца до 7, значит, должна составлять это яблоки, это морковь, значит, есть такой вид моркови, белая морковь, она менее аллергенная, если вы переживаете, или если есть потенциальная как бы опасность, что она может быть, эта аллергия. Но оценить эту потенциальную опасность может в основном либо очень хороший натуропат, специалист, то есть он это как оценит, ему даже ваш ребенок не надо его видеть, ему нужно знать, чем питались вы. Ваш муж, ну в основном вы, конечно, ну женщина, я сейчас женщина обращаюсь, вот, то есть на фоне того, чем вы питались, можно составить, в принципе, общую картину, но какие примерно продукты у вашего ребенка возможны аллергии после рождения, вот, поэтому это очень легко сделать, как бы при наличии, примерно знаний, да, значит, вот, потом это могут быть какие-то кабачки, это могут быть любые, там, вообще любые овощи, которые легко, как бы, ну, легко перевариваются быстро. Любые патиссоны, кабачки, там, брокколи, цветная капуста, это очень хорошие продукты. Там морковь, не желательно употреблять никаких, никакой соли, никакой, значит, если вы дадите, будете присаливать любые продукты, которые вы даете ребенку, вы потом никогда не заставите его съесть просто так. То есть у них очень чувствительные рецепторы. Вот, и если вы хотите, чтобы ваш ребенок заведомо как бы подготовить его к восприятию правильного вкуса продуктов, не давайте ему соль, особенно в первый год жизни, никогда, ни тем более сахар. Это тем более вообще нет никаких, потому что вы никогда потом не заставите его съесть даже куска яблока без сахара, там, либо. Поэтому эти дети, они вообще, вот я наблюдаю этих деток, они не могут, не понимают вкуса ни малины, ни клубники, она им никакая, потому что они привыкли, то есть уже с детства они там подсаливают супчики, подслащивают компотики с сахарами, то есть этого делать нельзя, конечно. Не замолчу о том, что это слизь. Вот. Очень часто, когда подслащивают и подсаливают, значит, прикорм детский первый, то эти дети, они вот раздутые, у них вода задерживается, они такие, знаете, очень раздутые, и думают, какие вот невероятные, значит, дети там здоровые, здоровьем пышат, но, к сожалению, это не так. Вот. В общем, вот такой основа рациона, никаких стимуляторов вкус, значит, потом обязательно включить в основу рациона, это обязательно с 5,5 месяца на травяные чаи, это обязательно. То есть даже если вы супер идеально питались всю беременность, в чем я сомневаюсь, в стандартном мире, как бы, любой продукт, он все равно какой-то не такой немножко, да. Вот. И даже если вы идеально там кормите, грудью кормили, и там продукты более-менее соблюдаете для прикорма, все равно нужно давать травы, травяные чаи ребенку, значит, минимальными дозами, сначала 30 грамм, потом там 50, потом и так далее, повышать, значит, в сутки. Желательно вечером, около там часов 8-9 из таких трав. Значит, это может быть липа, это может быть мелисса, это может быть смесь, мелисса, ромашка, липа, вот такое что-то. Вот. Фенхель туда же. Значит, такой набор трав, он, во-первых, обеспечивает ребенка очистительными мероприятиями. То есть вот эти травы, они хорошо чистят. То есть, чтобы продукты не задерживались. Это гарантированно ликвидирует лишние газы. Вот. Потом по поводу воды. Вот мы говорили, что, значит, воду много не дают. Значит, давать надо хотя бы по чайной ложке в день, там, до полугода обязательно. Чистой воды лучше талой, это будет еще лучше. Если вообще отказываются от воды, то лучше вот с травяными настоями вот такими. Она немножко вкусненькая, пахнет там, мелисса, это все, да. Вот. Значит, почему? Потому что вода связывает пузырьки воздуха. Понимаете, то есть вода, если вы пьете, даете ребенку воду, то вот эта вода, она связывает эти пузырьки воздуха, гуляющие по кишечнику, и не будет газов. Если они будут, то они будут минимальны вообще, абсолютно минимальны. То есть они не будут доставлять такого дискомфорта ни ребенку, ни вам. Вот, вот это вот основа рациона где-то до полугода. Потом, конечно, там месяцев 7-8 могут появляться, как-то знакомить ребенка, там, начиная с буквально грамма, там, 1-2 спичечные головки, вот такая примерно дозировка. Вот. Значит, это могут быть добавиться другие сорта яблок. Например, у нас ребенок очень любит груши. Вот. Мы начинали, вот первый наш прикорм был по яблоко и груша. Значит, груша замечательный продукт для ребенка, какой только мягких сортов, такая, знаете, не терпкая. Сладких сортов, сладких вернее. Значит, в чем ее преимущество? В том, что она любую кашку или любой вкус там яблоки, морковки, она его подслащивает. У нее очень много естественного природного сахара. А дети, они очень любят сладкие вещи. Если вы хоть раз дадите ему, ребенку, сладкий продукт, начнете приучать его к сладким продуктам сразу, ну, типа какой-то там чай с сахаром, да, там, или компот с сахаром, вы никогда не заставите его потом есть нормально фрукты. То есть они им все невкусные. То есть они им все никакие, потому что вы ему сразу убили рецепторы вкусовые. То есть ему нужно уже допинг, уже нужен допинг. Вот, да, еще забыла сказать про банан. Тоже очень, это вообще может быть это с полгода, начиная с полгода, это может быть абсолютно самостоятельным, например, обедом. Вполне, потому что там очень много углеводов. Вот, углеводы, они когда распадаются, это очень мощная питательная энергия для ребенка. Вот, то есть один банан может вообще быть полноценным, вот, прям вот просто обед для ребенка. Запросто может быть. Вот. Ну, вот такая вот примерно основа рациона, это где-то, ну, месяца до 7. Потом, конечно, начинаются другие продукты, там, вы можете отрезать ему кусок большой, если это лето, отрежьте ему огурец, он его будет там мусолить во рту, все равно он так или иначе научится вытягивать из него воду. Вот если вы обратите внимание, как ребенок с огурцом, это очень интересно, он его не ест, он вытягивает туда воду. И если дать другой продукт, помидор, он делает то же самое, он вытягивает туда воду, то есть они выпивают из него продукты, выпивают из него эту влагу. А потом только он научится понимать, что, значит, вкус есть еще и у самой как бы, ну, самой вот этой клетчатки. Вот, поэтому если вот таким образом знакомить ребенка с продуктами, то проблем, в принципе, с едой быть не должно. Конечно, все эти разные, могу за всех там говорить, но вот так правильнее всего. То есть, ну, как правильнее, так будет ребенок здоровее при таком подходе. Потому что если вы начнете сразу делать смеси, сразу какие-то там огурец, помидор, там туда же куча всего, то есть знакомьте его сначала отдельно. Да, еще я бы рекомендовала сразу месяца, наверное, вот с 7, вот, приучать ребенка к зеленым вещам. Значит, укроп, петрушка, постоянно можно это все перемалывать или давать играться, он все равно что-то высморчит оттуда обязательно. Вот. Потом не будет проблем с зеленью, потому что зелень это огромный залог вообще иммунной системы и наших чистых слизистых, что самое главное. Какие-то зеленые коктейли, делайте какой-то супчик, обязательно зелень туда сырую. Прям перемолуй ее в блендере и сырую прям туда. Прекрасно едят дети. И еще любой пресный суп, любой абсолютно, можно сделать не таким пресным. То есть вы же не солите, да, вы же не солите, не перчите ребенку. Там в 9 месяцев, в 10, вы же ничего этого не солите. Так вот, ну, нормальные родители, будем так говорить. Значит, так вот, любую пресность можно убрать укропом. Укроп и петрушка сырая, перемолотая. Значит, в блендере там или, ну сейчас блендеры все в основном пользуются, значит, убирают эту пресность, она делает вкус, прибавляет. Поэтому дети с удовольствием едят. Ну, в общем, вот такая вот основа, скажем, до года. Вот, я думаю, что я ее озвучила. Хорошо. Если нужна музыкальная пауза, то, пожалуйста, да, я думаю, можно сделать. Ну, раз нужна, значит, давай сделаем. Я думал, что же нам вставить музыкальную паузу в этом сегодняшнем нашем эфире. И вот нашел колыбельные из классиков и из народных. Вот давайте сейчас как раз послушаем одну из таких колыбельных. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных 13 день месяца получения даров природы 7524 лета, шестица. Мы говорим про естественное, правильное детское питание и, главное, автор, Наталья Чернова. Немножко отдохнули мы, послушав такое интересное исполнение колыбельной, и теперь приступаем дальше к разбору заявленной темы. Пожалуйста, Наталья. Да, продолжаем рассматривать нашу сегодняшнюю тему. Значит, ну, в принципе, я думаю, что мы можем уже перейти к второму вопросу. Я, пожалуй, основные продукты озвучила. Вот. Ну, может быть, не все, конечно, более широко я расскажу вот в третьем, пожалуй, правиле, вот, в третьем вопросе о тех продуктах, которые желательно включить в рацион ребенка, ну, скажем, до года. Вот. Первая тема, первый пункт нашей темы сегодня у нас, ну, как бы получился как рацион для детей там, до полугода, примерно так, да, там, ну, месяца до 7. Потом, конечно, список продуктов расширяется. Вообще, в принципе, чтобы там долго не говорить, вот, можно запомнить одно, значит, практически любые фрукты, ягоды, ну, там, за исключением какой-то экзотики, там, жуткой, да, вообще, там, океанической. Почему так? Потому что вот эта экзотика, то есть, если вы не знакомили ребенка до этого, то есть, вы этого не употребляли вообще никогда, то неизвестно, как на это среагирует его организм маленький. Вот и все, только в этом. То есть, ну, неизвестно в чем. Может быть, какая-то там неприятная реакция. Ну, там, самое минимальное, это какой-то там, какая-то диарейка проскочит, да. Самое максимальное, это, конечно, аллергия. Вот. Теперь, значит, поэтому запомнить, что следует. Значит, это овощи, фрукты, вот, потом это зелень обязательно. Вот, ну, в зелень для ребенка, конечно, не входит никакая кинза, вы же понимаете. То есть максимально, ну, скажем так, максимально минимальные ароматические растения, вот так будем говорить, потому что все, что очень сильно ароматическое, оно раздражает слизистую как бы систему, поэтому в общем-то это основное правило. Потом, конечно, ясно дело, что орехи вы ему не дадите, но ореховое молоко, ну, я бы ограничилась там до года, а то даже и полтора, это кедром, то есть этого достаточно будет. Это не орех, конечно, а молоко из него. Вот, ну то есть просто замоченные, перемолотые в блендере и, в общем-то, процеженные, все, это все очень просто делать. Вот, конечно, соки, то есть это я вот к тому, как бы к рациону возвращаюсь. Теперь второй вопрос, значит, ну и, конечно, чаи, я уже это озвучила, травяные чаи. Вот, единственное, что меняйте эти травы, то есть нельзя давать ромашку очень долгое время, даже если она входит в смесь, потому как... Ромашка – это тоже ядовитое растение, значит, она может употребляться там, ну, недели полторы-две, ну, до трех максимум взрослым ребенком, там, недели полторы. Вот, потом она делает перерыв. Ну, это в маленьких, конечно, концентрациях. Так, что касается промышленного детского питания. Значит, ну, я немножко уже сказала про вот эти баночки супы, и что там еще у них, овощи какие-то там есть, фрукты. Вот у меня умиляют вот эти все пюрешки, которые стоят на полках, просто ломятся. Полки от них... Вот эти там яблоко и морковь. Это невероятно, конечно, экзотический продукт в наших широтах, да. Прям настолько, что надо его консервировать и продавать для детей. Ну просто в каждом доме найдется яблоко и морковка, которые можно вот просто вот помыл, натер и вот давай ребенку все. Вот. Ну или там, если вы хотите приготовить, уже там паром его обдали, или там, я не знаю, проварили, если вам уже так хочется, или если это требуется по каким-то причинам, например, ну и как я уже говорила, по каким это может быть причинам, если вы это ели всю беременность. То, конечно, сырой трансфертом давать не надо. Вот. Поэтому это, конечно, невероятная экзотика, потому что надо аж консервировать и продавать. Ну, вот. И поэтому, конечно, эти все вещи я даже обсуждать не буду, я это просто игнорирую. Вот. Да, еще я вот что вспомнила. Значит, где-то месяца после семи начнется массовая бомбардировка, значит, родственниками, знакомыми, и прочим, прочим, прочим, но это больше к пятому пункту, просто я могу об этом забыть сказать. Начинается массовая бомбардировка по поводу питания, как это вы не даете печенька, значит, все же едят барни, или там какой-то еще, значит, какого-то зверя там иностранного, я не знаю, значит, какие-то печеньки там, хлебцы в виде там, ну, типа белый какой-то хлеб дают там, вот это все, значит, этого делать, конечно, нельзя, то есть, ну, я не могу никому приказать, но чтобы вы понимали, что вы делаете. Значит, это мука. То есть у ребенка, значит, эти продукты, в принципе, они могут только отложиться. То есть у него даже еще поджелудочно не сформировано для того, чтобы... У него нет такого количества, значит, фермента для того, чтобы усваивать мучные изделия. Понимаете? То есть я знаю людей, которые в 10 месяцев макароны дают. Вот. Ну, там про холодцы я уже молчу. Это тоже такие есть. Значит, поэтому... Ну, это вообще ненормально. Где вы видели в природе вообще растущие макароны? То есть это не есть продуктом для человека, а тем более для ребенка. То есть, ну, допустим, там, понимаете, это же, во-первых, там есть глютен. Значит, я вот сейчас здесь об этом остановлюсь буквально на минуту. Значит, если вы покупаете детские каши сухие, кстати, некоторые из них весьма неплохие, ну, то есть в чем их преимущество? В том, что они перемолоты, например, там та же самая зеленая гречка, она перемолота в муку. Это очень удобно, потому что даже вы только зальете это все дело теплой водой, и она превратится в кашу. Вот, если вы будете делать это сами, из зеленой гречки, то вам придется постоянно молоть там кофемолка и так далее, и так далее. Значит, то есть вот такие, но только она должна не содержать больше ничего. Это должно быть просто зеленая гречка, перемолотая в муку. Все. Вот так должно быть. Вот. Больше никаких там подсластителей, подсольнителей, каких-то там фруктовых вкусов. Ничего этого быть не должно. То есть должна быть просто гречневая мука, например. Или там, скажем, кукурузная мука. Все. То есть это, по сути, просто злак, перемолотый в муку. Все. Крупа, перемолотая в муку. Вот внимательно нужно читать. Значит, я не буду делать ни рекламу никаким компаниям, ни говорить какие-то бренды, потому что я знаю, что сейчас могут люди спросить, а какой посоветуете. Я специально не хочу этого делать, поскольку я знаю, что как бы, у нас достаточно разношерстные как бы, слушатели, да, вот, и возможно в тех регионах этого не будет, этого бренда там, и так далее. Поэтому не в этом. Дело совершенно не в бренде. Дело в том, дело в составе, это первое. А еще, обратите внимание, как бы куда тянутся веревочки этого бренда, который вы приобретаете. Потому что частенько пишут произведено в России, например, или там произведено, не знаю, там в Германии, или там еще чего-то, где-то, как бы фирма дочерняя принадлежит какой-нибудь компании там Procter & Gamble, ну я так, или там прочим там каким-то Проктором. Понимаете, то есть нужно обязательно отследить, куда тянется, как бы, чья дочка вот эта компания, значит, какая-то дочерняя, может быть, компания. Вот это, как правило, не особо скрыто, просто мало кто ищет. Вот. Поэтому вот этим вопросом тоже лучше озадачиться. Почему? Потому что даже если в составе просто гречневая крупа, вернее, гречневая мука, вот, то если это дочерняя компания какой-нибудь заокеанского какого-нибудь концерна, да, вот, то, скорее всего, это ГМО. Даже если там будет написано миллион раз упоминание, что это не ГМО и там суперорганика, вот, значит, я уже говорила, что органика, которая идет из США, и органика там тоже европейская, и там наша органика, это две разные органики, потому что органики в США нет. То есть, как бы они об этом ни кричали, почему? Потому что все поля, они принадлежат корпорациям. То есть, ни один фермер, ни одна компания не может посадить собственные семена. Они должны купить обязательно, это законодательно. Поэтому, когда я слышу об органических продуктах из США, ну, смешно. Поэтому вот обратите внимание, кому принадлежит эта компания. Неважно, где она зарегистрирована, неважно, где произведена. Вот. Поэтому вот это такой совет. Значит, потом, что касается вот этой вот, значит, кашки, вот эти можно употреблять, в принципе, только, опять же, смотрите на вот этот момент. Потом, значит, по поводу детского питания. Вообще к смеси. Значит, я уже немножко сказала, что не все смеси настолько страшны, не во всех случаях. На самом деле страшны 99,9%. Значит, я скажу то, чего не должно там быть ни в коем случае. Там не должно быть лактозы, там не должно быть глютена. Кто не знает, глютен – это белок из пшеницы, это клей. Это клей карина, который обеспечивает вот эту вот тягучесть такую, да? Вот, значит, на него может быть вырабатываться антитела в организме ребенка. Вот, потом вот эти вот кашки, которые продаются детские, то же самое. Значит, гречневая, кукурузная, это то, что можно ребенку там, скажем, месяцев там от 6, ну, иногда раньше, от 5, в зависимости от того, чем его кормили до этого. Если грудью, то раньше, ой, позже, если не грудью, значит, несколько раньше можно вводить. Вот. Так вот, вот эти кашки, они тоже должны писаться, что там нет глютена. Это тоже важно. Почему? Потому что, скорее всего, бывает такое, что вроде бы мука как бы гречневая, но она смешана с пшеничной. Вот. А пшеничную детям не надо, поэтому там могут быть вот остатки вот этого глютена. Значит, такой момент. А потом, значит, она не должна содержать никаких сахаров, я уже это говорила. По поводу детского питания вернусь. Значит, детское питание молочные, это ненормально, конечно. То есть, понимаете, это значит цельное молоко, которое просто как бы размельчили. Вот. И, в принципе, там добавили туда еще каких-то синтезированных витаминов. То есть это не настоящий витамин, это искусственно созданный. И, в общем-то, вы это все дело мешаете и кормите благополучно ребенка. Как правило, такие дети потом плохо переносят. Вообще, я скажу так. А если вам по какой-то причине пришлось перевести ребенка на смесь, либо в роддоме там приучили, либо молока не было долго, да, либо там болели, нельзя было, температура, например, была там мама кормящая, да, вот, ну, масса причин может быть. И вы на какое-то время перевели, то питание должно быть, во-первых, максимально безмолочное. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Такое есть на самом деле. Значит, просто, как говорится, кто ищет, тот все найдет. Значит, и оно не должно содержать никакого сахара, никогда, ни в коем случае. Оно не должно быть сладким. Вот. даже если вы купили, там написано без сахара, это нужно следить за этим четко, что там написано без сахара, то вы должны его попробовать. Вообще, надо взять за правило, всегда пробовать все, что вы даете ребенку, всегда. Вот, там кашки вот эти детские, то есть оно не должно, если вы чувствуете, что оно сладкое, меняйте, это не должно быть так. Вот. Значит, оно должно быть, ну, практически как трава, то есть оно не должно быть сладкое. Может быть, самая малость, там, чисто такая природная сладость. Вот. Но, как правило, оно даже несколько горчит, если честно, вот хорошего качества. Значит, и чем более горчит, вот странно, сейчас странную вещь скажу, но чем более горчит, тем больше вероятность, что вот этот молочный белок там в минимальном количестве. Вот, что молоко в минимальном количестве. Потому что молочный сахар – это практически гарантированный гной в организме ребенка. То есть он, попадая в организм, он не может расщепиться, он начинает просто гнить. Это отсюда, значит, насморк, отсюда бронхиты, пневмонии детские и прочее, прочее. Вот. Значит, что такое безмолочные смеси? Ну, их есть несколько видов. Во-первых, есть соевые смеси. Значит, ну, есть несколько торговых марок, которые ими занимаются. Честно сказать, я когда-то подумывала над этим моментом, значит, но... Значит, все-таки не советую. По какой причине? Значит, сегодня сложно найти немодифицированную сою и отследить, там, ну, кто поставщик этой сои для этого молока. Значит, в принципе, хотя, если вы копнете как бы исторические факты, то там индийский континент, вообще индийская страна, Индия, да, вот индийские все вот это вот, не только индийские, но вот все страны, которые ближайшие возле нее, в том числе, значит, они испокон веков использовали сою, вот как я про кедровый орех говорила, то же самое и с соей делают. То есть она замачивается, потом перемалывается до состояния жидкости, процеживается, и из нее делается соевое молоко. Это вообще настолько старый метод выкармливания детей. Вот. Только единственное, что сегодня, ну, по понятным причинам, да, найти там какую-то адекватную сою сложно. Но если у вас есть свои семена, которые там, не знаю, 10 поколений передавались от бабушки там, к внучке, то тогда, конечно, все намного проще. Можно делать это самостоятельно. Вот. Поэтому вот это такой вариант, значит, есть. И есть смеси, которые так называемые гипоаллергенные. Значит, я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Во-первых, она должна быть без лактозы, без глютена. Что такое гипоаллерген? Это значит, что молочный белок, там есть молочный белок, да, но он берется из сыворотки, во-первых, вот, то есть не из цельного молока, а из сыворотки. Извлекается молочный белок и разбивается на аминокислоты. Поэтому гипоаллергенные смеси, если вы на них посмотрите, в бутылочке они желтые. То есть стандартные смеси молочные, они белые, такого четко белого цвета, а вот эти они желтые, потому что там белки разбиты на аминокислоты, вот, и вы видите в бутылочке непосредственно цвет жиров. То есть белка концентрированного белого, его нет. Да? Вот, значит, что это дает? Какой плюс мы выигрываем? Конечно, минус, что это искусственная смесь, но когда возникают, то есть мы как бы в социуме, да, вот, поэтому разные ситуации возникают в жизни. Поэтому, значит, что какой плюс? Когда белок разбит на аминокислоты, то по сути так называемый гидрогенизированный белок, то есть его уже гидролизу подвергли, да, то есть его уже разбили на аминокислоты. Это то, что должна, если вы дадите цельную молочную смесь или там молоко какому-то ребенку, то вот этот процесс делает поджелудочная железа и ваша, и вашего ребенка. То есть, а это за нее сделали промышленным путем, то есть разбили этот белок. Что происходит? То есть оно начинает усваиваться, минуя вот эти белковые все моменты. То есть поджелудочная железа не вынуждена вырабатывать ферменты для разбивки, значит, белка на аминокислоты. Вот это вот такой плюс огромный, значит, который, что вы выигрываете? Вы выигрываете то, что у ребенка не будет аллергий на фрукты, которые выводят продукты распада чужеродного белка, то есть красные. То есть у вас не будет аллергии у ребенка ни на цитрусы, ни на клубнику при такой смеси. Вот это плюс. Это я сейчас ни в коем случае не защищаю, как бы поймите правильно, я не говорю, что все сейчас резко переводите на смесь. Нет, не в этом дело. Значит, дело в том, что когда есть необходимость, то нужно выбрать в пользу вот этого. потому что в таком случае вы выиграете вот этот момент, что вы сможете адекватно давать ребенку нормальные продукты и не вырастить аллергика, потому что все стандартные дети, которые искусственники, на обычных молочных смесях, они практически обреченные аллергики. Либо на цитрус, либо на лимон, либо на грейпфрут, либо на клубнику у них будет что-то, либо на киви, либо на тополиный пух, или еще на что-то, потому что у них запаковываются, то есть на те продукты, которые эту слизь будут выводить. То есть вот это и есть аллергия, это вывод вот этой слизи из организма, вывод чужеродного продукта, да, продукта гниения этого. Вот, вот в чем как бы преимущество. Поэтому вот это основное правило выбора. Если есть необходимость перейти на подобную смесь, нужно выбрать гипоаллергенную. Вот это обязательно. То есть, которая с гидрогенизированным белком. То есть, по сути, его как бы там и нет. То есть, это просто продукты распада, он уже расщеплен. Вот. То же самое, вот, знаете, когда меня про сыры спрашивали, там точно та же история. Вот. Какой сыр можно есть, какой сыр нельзя. Значит, если вы уже прям вообще кошмар, не можете без сыра, прям страшный наркоман сырный, значит, то уже лучше есть ферментированный. То есть это сыр, который, ну, то есть молоко, которое, в принципе, оно, то есть оно хотя бы не будет вызывать аллергии. Это тоже слизь, конечно же, да, безусловно. Вот, но оно не будет вызывать такого страшного гниения, оно не будет вызывать просто... Почему? Потому что его подвергли расщеплению, то есть добавили кислоту, вот, и оно расщепилось, и, в принципе, ваше поджелудочное хотя бы не страдает. Страдает все остальное. Бронхи, легкие, кишечник, вот. Но поджелудочная – это огромный, огромный запас здоровья. То есть если вы ее не угробили, то восстановиться организм намного легче, намного. Вот. Вот, поэтому вот такой момент. Это основное правило выбора. Теперь касается запрещенных ингредиентов. Касается, значит, если все-таки так сложилось в вашей жизни, что пришлось прибегнуть, значит, к такому питанию, и, допустим, вы все-таки выбрали хорошее гипоаллергенное, значит, ну, что нужно, какие ингредиенты быть не должно? Не должно быть, значит, никаких мальтодекстринов, заменителей сахара, усилителей, подсластителей, подкислителей и прочее. Значит, что в составе желательно? Это вот, вот этот самый гидрогенизированный белок, потом набор будет каких-то жиров, скорее всего, полиненасыщенные. Ну, по сути, что это? Это, по сути, масла, которые разбиты на молекулы, как бы промышленным путем. Вот, вот это вот, по сути, питательная среда. Потом будет какой-то набор каких-то ферментов, витаминов, то есть вот такой вот. Вот. Это ни в коем случае не является постоянным нормальным питанием. То есть максимально быстро уводить ребенка с этого. Вот. Это как временная мера, может быть. Вот. Это не должно быть целый день, конечно. То есть нужно чередовать. Вот. И если есть возможность, то я же говорила уже об этом, что переводите на кедровое молоко. Значит, такой момент. Теперь касательно ошибок. Значит, что делают, какие ошибки, когда переводят... Я сейчас говорю об искусственниках, либо о людях, которые хотят... Значит, вот этот вот момент отучать от груди там, где-то в год, там, не знаю, в полгода, там, в 9 месяцев, это, конечно, ненормально. Вот. Такого быть не должно. Вот. Единственное, я уже говорила, причина, которая это позволяет, это ваша какая-то серьезная болезнь, температура и прочее, какая-то инфекция, вирус, там, не знаю, такие вот вещи. Вот. Я думаю, что многие, может быть, слышали, может быть, нет, что когда женщина осознает, что она очень загрязнена, и она кормит ребенка, по сути, слизью, а не молоком, то приходит к таким мерам, что сознательно отлучают, там, допустим, на неделю, там, может быть, на и проводят чистку. Для того, чтобы хотя бы несколько уменьшить концентрацию ее. И тогда ребенок становится более здоровее, то есть он меньше, у него меньше газики, у него исчезают выделения из носа, там, и так далее, потому что он ест уже более здоровое молоко. Вот. Многие просто понимают, о чем я, многие забывают, что, в общем-то, грудная железа через молоко это тоже является молочной железой, это тоже является выделительной системой. А все выделительные системы, они, конечно, выделяют продукты распада там, каких-то гнилостных, неправильных процессов, это в том числе. Поэтому вот основная ошибка – это продолжать дальше кормить ребенка вот, это, вот этим всем. Вот. И получить в итоге, гордиться тем, что вы его там до 3 лет прокормили грудью, и он у вас запакованный весь на антибиотиках живет, ну, по-моему, это гораздо хуже. Вот. Или там сделать ребенка... сделать ему хроническую астму из-за того, что он весь гной с вашей груди высосал. То есть, ну, я думаю, что это не здорово. То есть лучше уже потом подлечить его после этой смеси какими-то фруктами, и это будет гораздо правильнее. Теперь, значит, касательно ошибок по выбору продуктов питания промышленных. Ну, я, в принципе, их уже все озвучила, даже тут не буду долго задерживаться. Значит, первое, что это покупают вот эти всякие супчики и пюрешки в бутылках, этого делать нельзя. То есть это не годится все, конечно. Значит, потом основная ошибка это, значит, покупают, переводят на смеси постоянно. То есть все, ребенок ест только смесь, так быть не должно, абсолютно. Это может быть как докорм, как компенсация того, что вы по какой-то причине временно не можете кормить своим. Все, вот. Но никак не основным питанием, абсолютно нет. То есть несколько раз в день, если это сильно маленький, и максимум 1-2, если это уже месяцев 9-10, вот так вот и выше. Вот. Что касается последствий, я уже сказала, значит, какие последствия ожидать, если ребенок искусственный? Скорее всего, он будет аллергик. Я уже объяснила, почему, если вы кормите его стандартной молочной смесью. Значит, потом момент какой? Значит, обязательно, если так уже получилось, ребенок искусственный, нужно параллельно давать ему какие-то очищающие отвары. То есть травяные. Это может быть, я же говорила, уже липа, ромашка, мелисса, фенхель, что угодно. Что-то такое, да, вот что потом нужно давать жидкость обязательно, чтобы его организм, система вывода, это все выводили. Потом нужно давать обязательно фруктовые соки. Потому что, значит, особенно яблочный, яблочно-морковный, значит, они очень хорошо компенсируют, недостаточность, что ли, от материнского молока, потому что там своя витаминная группа есть, очень ценная. Вот, который ребенок не получает по каким-то причинам. Да? Значит, это нужно компенсировать через жидкость, в которую входит витаминная группа. Потому что жидкие витамины усваиваются быстрее. Вообще все жидкое усваивается быстрее. Вот и попадает напрямую в кишечник. Все, что жидкое, попадает сразу в кишечник. Вот. Сразу. Ну, то есть это гораздо быстрее, чем пища. Да? То есть витаминуется процесс пищеварения. Всасывание идет быстрее. Поэтому вы вот это компенсируете. Это нужно обязательно приучать ребенка к этому. Иначе будут последствия не такие страшные, как при стандартном молочном питании, конечно. То есть не будет каких-то бронхитов там страшных, но все равно вы несколько обделяете, конечно, ребенка, вот, не давая материнское молоко. Вот, но поэтому нужно это компенсировать. Вот такой вот основной обзор, который я хотела сделать. Возможно, у людей возникнут вопросы. Мы дальше его раскроем. Хорошо. Хороший у тебя получился доклад. Такой кратенький. Дальше есть, конечно, у нас вопросы. Я предлагаю перед вопросами сделать небольшую музыкальную паузу. Как ты на это смотришь? Да, пожалуйста. Да. В этот раз я поставлю еще одну спокойную песню из известного фильма «Бумбараш». Песня про коней, как они ходят над рекою, хочет кони водопоя. Я думаю, что эта песня вполне сойдет за колыбельную. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 июля 2016 года четверг, по одному из старинных 13 день месяца получения даров природы 7524 лета шестица. Естественное правильное детское питание – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный автор соведущий у нас Наталья Чернова. Если никто не возражает, то переходим к вопросам, которые появились в чате Народного славянского радио. Напомню, чат находится на сайте slavmir.org. Попасть на этот сайт очень просто. В любом поисковике набираете «Народное славянское радио». После этого, оказавшись на сайте, вы ищете слово «чат». И дальше, если еще не зарегистрировано, придумайте себе логин-пароль, указывайте e-mail, куда будет приходить вам ответ. И после этого можете пользоваться. Итак, Наталья, к вопросам переходим, да? Да-да. Елена, 777, вопрос в эфир. Если у мамы мало молока, что бы вы посоветовали для увеличения лактации? Ну, на самом деле, как говорится, все самое хорошее, оно на самом деле простое. Вот, поэтому можно, в принципе, если проблема не гормональная, а там, скажем, пищевого характера, то есть недостаток каких-то идет, да, элементов, то можно принимать травы, которые будут очень полезны ребенку. Это анис, это фенхель, тмин, укроп. Ну как трава, не сами травы, а отвар. Отвар вот этот, да, вот настой этих продуктов. Значит, потом та же мелисса, душица. Ну вот лучше всего, конечно, такое сочетание, как фенхель, тмин, укроп, анис, вот такие вот настои. Это все залить, настояли, вот, и принимаете там где-то по стакану, ну, примерно стакан-два, вот так вот, в сутки. Вот таким, только мелкими, ну, то есть не махом, конечно, вот, потому что вы же все-таки кормите. Значит, это будет очень хорошая профилактика и как бы газиков, в том числе детских. Но вообще это, ну, как бы увеличено. Достаточно давно известно, что эти продукты увеличивают. Есть, конечно, более как бы кардинальные меры, но ну, они связаны, поскольку я занимаюсь эфирными маслами, да, но есть прием как бы внутрь фармацевтических эфирных масел. Вот. Но это индивидуально нужно обсуждать, нужно назначать, то есть это невозможно вот так вот во всеуслышание всем одномоментно сказать, понимаете? То есть вот, ни в коем случае я бы не советовала никакие препараты принимать, поскольку я уже объясняла, что невозможно повлиять на, только на один гормон, скорее всего, вы себе нарушите весь остальный гормональный фон вот, приемом таких вот препаратов. Вот, поэтому... И еще увеличивает лактацию, это... Если мало молока, то и проблема, возможно, даже в груди. То есть, вы, может быть, ребенок не дотягивает, такое бывает очень часто. Вот, это все заставит. То есть, возможно, нужно несколько раз сыдить, вот, для того, чтобы оно прибыло вновь. Бывает такое, что тугое молоко ребенок просто не дотягивает, и у него не, ну, как бы не хочет, да, вот не хватает у него как бы, вот, либо силы, либо желания, знаете, там, дети сейчас капризные, в принципе. Вот, поэтому... Вот такой формат еще часто встречается. То есть многие думают, что проблема там в том, что молоко не прибывает, а на самом деле оно прибывает, просто ему некуда прибыть. То есть вам нужно убрать, ну, такого тоже бывает. Вот. Но в принципе я бы повела, ну, посоветовала попить вот эти травяные настои. Сейчас много промышленных чаев продается, вот этих всех. Травяные уже готовые сборы. Вот. Ну, только следите за тем, чтобы они там не содержали никаких добавок, всяких подсластителей, подкислителей и прочего, этого, конечно, быть не должно. Вот. А, конечно, самые сильные – это лесные травы, вот, честно, вот, которые вот, ну, та же мелисса, которая самостоятельно сорвана и, ну, как бы, не самостоятельно сорвана, имеется в виду, что максимально, как объяснить, меньше проходила обработок промышленных, она будет сильнее на порядок. То есть, если она где-то у вас на огороде растет, то еще лучше. Там, или там тот же фенхель на огороде сейчас выращивает, вообще не проблема. У кого есть такая возможность, у кого нет – то лучше покупать, делать из готового фенхеля самому. Вот эти вот фенхель такой укропный, знаете, есть фенхель корневой, а есть такой укропный, вот я об этом говорю. Хорошо, хорошо. Давай посмотрим дальше. Следующий вопрос поступил от Миколаевича. Здравия, вопрос в эфир. Помидоры и перцы полезны ли, как картофель, ведут к ленности? Полезны ли или как картофель ведут к ленности? От молока плохо в желудке, оно не полезно мне. Варенье с медом, как сделать, чтобы крышки на банках не взрывались? Ого, сколько вопросов, все разные. А как ты хотела, да, и все, ну, разные. Да. Особенно про варенье с медом. Интересно просто. Сейчас давайте по порядку. Значит, по поводу помидоров с перцем. В общем-то, для меня это какая-то новость, что помидоры ведут к ленности. Вот. Картофель, безусловно, это же слизистый продукт. Понимаете, все, где есть жидкости, много, да, вот помидоры, томаты там и прочее, это перцы, в том числе, это сочные продукты. То есть там, где есть много влаги и жидкости, они никак, никаким образом не могут приводить к загущению чего-либо, любой жидкости в нашем организме. То есть они, наоборот, очищают. Поэтому люди, которые едят много овощей и фруктов, им, в принципе, меньше и пить хочется, поскольку там жидкости, ну, неплохо содержится, да, немалое количество. Вот. Но это совершенно не заменяет воду, конечно же. Вот. Потому что многие так думают. Значит, ну вообще, конечно, сколько мнений, сколько людей, столько мнений. Вот, но я здесь исхожу из результативности. Потому что люди, которые не употребляют жидкость и при этом кричат, что только в фруктах и в овощах ее достаточно, все-таки при там, каких-то диагностиках обнаруживается, что не так уже достаточно, поскольку как бы выделительные системы их еще нуждаются в выделениях, понимаете? То есть они явно еще продолжают быть закисленными и так далее. То есть по анализам их среды организма, они все-таки, в общем-то, не идеальны и даже далеки от половины идеальности. По поводу помидоры и перцев, нет, не знаю такой информации, может, у вас есть, поделитесь. По поводу ленности, по поводу, ну, может быть, ГМО помидоры, потому что, ну, как бы, есть же помидоры, а есть же, как бы, аналог помидоров, но мы все знаем, там, в магазинах лежат, в маркетах такие, вот они похожи на помидоры. Помидорам это назвать сложно, они очень твердые, они очень такие, как теннисный мячик, да, вот. Поэтому, возможно, вот эти, по поводу обычных помидоров, не знаю. Самый полезный сорт помидоров – это желтый, чтобы вы знали. Он максимально выводит слизь из организма. Вообще все, что желтое, это очень сильно слизи и желчегонное. Вот, это нужно запомнить, потому что люди, которые страдают там, астматическими заболеваниями, желчными заболеваниями, вот. И то же самое касается не только продуктов, но и цветов, и трав, и то же самое. Вот. Все, что вообще очень легко, природа позаботилась, скажем так. Через зеленые белки, желтые слизистые органы, все это, значит, способствует там, все, что там, что у нас там красное, это все, что связано тоже с очисткой. Там, ну, в общем, короче, масса всего. По самому поводу помидоров, ой, по поводу картофеля. Ну, здесь, думаю, все понятно, в принципе. Я уже миллион раз об этом говорила, что та картошка, которую мы сегодня привыкли видеть и наблюдать, это все генетический продукт. Это не есть изначальный овощ, понимаете? То есть, ну, в принципе, где-то даже морковь то же самое. Что морковь изначально наша фиолетовая была. Поэтому, как бы, как свекла, в принципе. То есть, то, что мы сегодня ее видим, она несколько уже изменилась, конечно. С картофелем то же самое. То есть, максимальный природный картофель – это батат, вот, это топинамбур. То есть он должен быть сладковатый. Вот, поэтому и употребляться он… То есть, понимаете, тот продукт, который перестал быть съедобным и вкусным, да, вот, в стандартном сыром виде, в первозданном своем, это уже видоизмененный продукт. То же самое касается, кстати, многие не знают, многих кабачков, многих сортов кабачков. Там та же история. Вот, вот баклажаны, они ближе, там, потому что у них хоть какой-то там вкус природный есть, да. Но все, что совершенно безвкусно и ватно и так далее, это все уже видоизменено. Вот. Поэтому, ну, с картошкой то, в общем-то, все ясно. Поэтому это не продукт для употребления, и это не продукт для сравнения с помидором, уж точно. Вот. Ну, пожалуй, разве что с вот этим пластмассовым. То есть их нельзя сравнить, это абсолютно два разные группы продуктов. Картофель – это крахмальная группа. Если говорить, мы сегодня говорим о детском питании, то это совершенно непригодный продукт в пищу ребенка. Это очень серьезный крахмал. Вот. То есть он связывает значит, среды в организме, в том числе в кишечнике. То есть, ну, в общем, короче, масса всего. Он переводит насморк, это слизь. Есть такое мнение, что картофель для ребенка якобы содержится, что там, по-моему, магний или я уже забыла, что-то мне говорили, где-то прошла информация, то ли витамин К, ну, это вообще бред полнейший. Вот, поэтому вам это скажет любой биохимик, можете сдать в лабораторию, вот, не сказать, что это картофель, скажет, что это, ну, понимаете, ну, то есть и проверить это. Этого, конечно, нет, вот, это, там, в основном, это, ну, в основном это клей, вот и все, чем-то крахмал и так далее. Вот. Поэтому мало что там, конечно, вы возьмете, и ребенок тем более растущий организм. Вот. Перцы можно вводить, я говорю про ребенка, о детях специально, потому что все-таки детский эфир. Отвечаю на вопрос в формате детского, ну, как бы, в формате, подразумевая, как бы, что мы это ребенку будем давать. Касательно перца, месяцев до 10 я бы его не давала. По какой причине? Это продукт тяжелый. Вот, ну, как бы это хорошо, это овощ, все, но даже овощи, есть у них какие-то классы, да. Значит, потому как для его переваривания необходимо задействовать активно поджелудочную и перистальтику кишечника. У деток кишечник очень еще такой нежный, да, то есть им желательно нежные продукты более. Вот. Поэтому перец, у него грубая клетчатка, вот, вы можете ему дать кусочек там, месяцев с 10, вот я начала давать еще, наверное, месяцев с 10, где-то 10,5, вот так вы можете дать ему кусок большой такой, чтобы он не проглотил, и пусть он его высмактывает. То есть он вот этот вот весь сок оттуда высмочит, а заберите просто и займите у него непосредственно сам, ну, как бы саму оболочку, саму клетчатку. Вот. И, кстати, на томатов, вот, помидоры тоже желательно чистить, потому что эти шкурки у него не переварятся, то есть они вот в таком формате и выйдут, вот, эти шкурки. То же самое касается ягод многих, например, вишня. Вот, значит, вишня, как правило, тоже, она выходит в таком же форме, если вы его не подавите, то есть лучше ее помять хотя бы вилкой, вот. Потому что, скорее всего, он это проглотит в такой форме, играющейся, да, и вот оно так и выйдет, и он мало чего усвоит. Поэтому лучше помните, чтобы он усвоил по максимуму из этого продукта. Ну, вот так отвечу на этот вопрос. Что там дальше было? Ну, там еще было про молоко. От молока плохо в желудке. Оно что, мне не полезно? Но меня удивляет сам вопрос. Если плохо в желудке, то, наверное, очень полезно. Значит, ну, вы же понимаете, что молоко, это, мы уже столько о нем говорили, значит, это чужеродный белок, это питание чужеродное, чужого другого вида, вида другого. Ну, пойдите, не знаю, подоите свинью, выпейте молоко. В чем разница? Никакой разницы абсолютно. Причем тут к этим коровам привязались, мне непонятно вообще. Вот для меня это загадка, честно. Чего этим коровам привязались? Ну, пойдите свиное молоко. У всех вызывает отвращение как бы сразу, да? Вот, но почему-то коровье не вызывает. Но самый главный аргумент такой здравый, да, вот как бы он несколько и научный, несколько и понятней, что ли, не знаю, я постараюсь объяснить. Я уже это говорила на прошлом эфире или на позапрошлом эфире. Сейчас давайте задумаем, давайте порассуждаем. Значит, во-первых, молоко – это окисленные жиры. То есть природа так задумала, чтобы дети высмактывали молоко, которое не соприкасается с кислородом. Вы заметили вообще этот момент? То есть ни одно вообще существо в природе не пьет молоко, которое уже извлечено и постояло. То есть так задумано природой, что мы должны присосаться к груди, я извиняюсь за такие слова, но просто по-другому до людей, видимо, оно вот туго доходит. Сложно понять, я это понимаю, потому что вбивалось культурой, ну, в кавычках, культурой там, веками, да, там, годами, не знаю, десятилетиями, и от поколения в поколение. Вот. Поэтому сложно, конечно, понять. Так вот, значит, так придумано природа, что мы для того, чтобы усвоить молоко и не отравиться, и нам не было плохо в желудке, да, вот, мы должны как бы присосаться к груди мамы своего вида желательно. Вот. Значит, для того, чтобы этот продукт получить неокисленным. Потому как если он соединяется с кислородом, то есть вы его извлекли, оно там постояло какое-то энное количество там, времени в ведре, а уже говоря о факовании, фасовании каких-то пакетах, это я вообще молчу. Это все понятно. Значит, то если оно окисливается, то это ведет к таким же окислительным процессам в организме. В общем, это целая цепочка событий. Потом, значит, для его усваивания необходимо определенное количество ферментов, которые выделяет ваша поджелудочная железа. Вот. И там есть определенная часть этого органа, выделяет, значит, гормон, который называется инсулин. Значит, если вы это дело пьете, то там происходит, ну, я не хочу в это все научно вещь ходить, короче говоря, происходит диабет, будем так говорить, то есть инсулинная недостаточность. Вот и все. То есть расщепление молока происходит, это первый момент. Второй момент, значит, там есть белок, который будет гнить. Точно такой же белок, как есть в мясе. Если этот белок гниет, вам плохо в желудке. Я надеюсь, так понятно. Вот. Потому что все, что гниет, нам от этого плохо. Потому что все, что неорганическое, продукты гниения, это неорганическое, организм будет выводить, поскольку мы умная такая биологическая машина, что если нам от чего-то плохо, мы должны это вывести. Если мы что-то выводим, то значит, на это тратится энергия. Вот я об этом уже говорила не раз, что на любой процесс происходящий в организме тратится энергия. Когда это касается детей, это особенно страшно. Потому что та энергия, которая должна идти на их рост, на их развитие и так далее, она уходит на нейтрализацию вот этого всего кошмара, который запихивает в их организм, понимаете? То есть он эту энергию не тратит. Вот я пример расскажу на собственной дочери. У нас там, ну вот это к пятому вопросу возвращаюсь, да, вот нам сейчас 11 месяцев с половинкой, значит, и когда ребенок подошел и поднял 5-литровую бутыль полную воды, совершенно спокойно оторвала от пола и как бы и пошла с ней, понимаете, в 11,5, то ну, многие вопросы вот от сами собой отпали у людей. Почему? Потому что та энергия, которая должна быть свободна на вот это развитие, на вот это вот прыгание, бегание, да, на развитие, рост организма нормально и так далее, она у всех остальных детей, она идет на... Поэтому остальные детки на фоне таких вот детей, они более вялые, они более усидчивые. Многие думают, боже, невероятно спокойный ребенок, он такой усидчивый, посадив коляску и сидит. Если у вас ребенок совершенно спокойно сидит 10-11 месяцев, там, 12 год, сидит в коляске там, 2-3 часа, я бы напряглась, честно, потому что, скорее всего, там плохо в желудке из-за молока. Ну, я так утрирую, понимаете, вот о чем я говорю. То есть у него огромный ресурс энергетический, который должен высвобождаться, он идет в данное время, вот эти часы, на вот это перелопачивание вот этого всего, чем его накормили. Понимаете, ему некогда, у него нет силы прыгать, бегать. Вот. У него нет силы поднимать 5-литровые баклажки. Вот в чем момент, который надо понять. Вот. Ну, я думаю, что я доходчиво более-менее объяснила. Вполне, вполне. Ну, а что скажешь про варенье с медом? Как сделать, чтобы крышки на банках не взрывались? Тут как ты специалист, не специалист? Ну, я, наверное, не специалист по консервированию, потому что я не консервирую. Вот. Я противник этого. Вот. Любая консервация – это не жизнь. Ну, я думаю, так тоже понятно. И все, что законсервировано, это не живое. Вы должны это понять. Вот. Поэтому, если вы делаете какой-то продукт с медом, там, или какие-то ягоды, храните это в холодильнике под обычной крышкой. Все равно вы не сделаете запасы на 10 лет, да и незачем, в принципе, вот это делать. Ну, я не знаю, может, раньше ядерная война, но я думаю, что варенье с медом нам в этой ядерной войне вряд ли поможет. Вот. Поэтому, ну, то есть консервировать, закатывать это все дело, это все равно мертвый продукт, там развивается. А также, возвращаясь к науке микробиологии, там называются анаэробные, то есть бактерии, которые живут без кислорода, тем более в сладком. Это я могу точно сказать. Поэтому ну, лучше не закрывать такие продукты. Лучше их делать, но на какое-то время их продолжить. Там месяц, ну полтора, вот таким образом. Mm-hmm. Либо сушите, да. Людей напугаешь на ночь глядя. Но здесь надо пометить, что вот такое понятие, на мой взгляд, как варенье и мед, это вещи, в общем-то, не совсем, а может быть, часто совсем несовместимые. Потому что если мы нагреваем мед, то, в общем-то, он медом перестает быть в том смысле, как он в природе существует. Да, я закончу просто свою мысль. Вот, поэтому, когда мы говорим варенье с медом, ну, от него польза будет прям такая же, как варенье с сахаром. Ну, будет там, наверное, чем-то попахивать таким медом, но пользы от этого большого не получите, это первое. Во-вторых, мед сам по себе, выдержанный, правильный мед, от правильных пчел, это уже хороший консервант. Поэтому, если вы хотите что-либо законсервировать на какое-то непродолжительное время, ну, возьмите вы сухие, ну, помытые, потом подсушенные фрукты те же самые, залейте просто медом, поставьте, и все. Но если вы начинаете разбавлять это все дело, то в том случае естественный медовый консервант разбавляете, и он превращается просто в сладкую среду, в которой бактерии могут активно развиваться. Это тоже надо иметь в виду, когда вы будете это все делать. Поэтому есть такие ураганные препараты, которые в домашних условиях делаются для повышения, там, кто говорит, гемоглобина, кто там энергии, кто-то чего еще, где применяется мед, ну, орехи с медом, да, вот бывает так, что человек вообще там, вот невозможно подняться, ложку в рот засунул, мед с орехом, там разжевал, как долбануло, подскочил, побежал дальше. Но для таких случаев, наверное, что-то еще может подойти. И это, надо понимать, что это деликатес, который употреблять надо чайными ложками, а не большими поварешками. Поэтому в большом количестве заготавливать, я не знаю, но ну, если у вас семья, конечно, там 20 человек, ну да, можно там сделать трехлитровую банку чего-то там с медом, заготовить и потом каждому выдавать там несколько чайных ложек за чаем, к примеру. Но если вы живете вдвоем-троем, то сделайте вы по чуть-чуть, так, чтобы это было вот... Ну, у вас, так сказать, на всякий случай стоял в холодильничке. Ну, попробуйте, во всяком случае, не делайте вы большие запасы для начала, а попробуйте мед, выдержанный мед, смешать, вернее, залить медом что-либо в небольшом количестве. Посмотрите, как это все будет у вас. Тогда и сами для себя найдете вариант. Потому что еще здесь зависит от того, выдержан мед, не выдержан, какого сорта мед, то есть какие растения пчелы пыляли в этот момент и так далее. Из какого места мед. Здесь очень много что может быть. Дальше подогревал мед продавец, не подогревал, выдержанный, не выдержанный. Вот это все надо иметь в виду. Поэтому однозначных советов вряд ли кто-то вам даст. Вот что вы имеете под рукой, с тем экспериментируйте. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытич. Наталья, почему детям нельзя давать хурму? Что еще нельзя давать из овощей и фруктов? Это вообще какая-то новость для меня. Что я не знаю, мы едим хурму, наверное, месяцев с пяти. Вот мой ребенок ест хурму месяцев с пяти, и более того, ее надо давать без шкурки, особенно вот, ну, зимний, если у вас выпало, там, полугодовалый ребенок выпал на зимний период, то ее надо давать, поскольку она очень хорошо чистит. Вообще хурма один из самых мощных чистильщиков всей слизистой системы, я об этом уже говорила не раз. Бронхи, легкие там, и прочее, прочее, вообще вся дыхалка, вот, она очень хорошо чистит. Плюс она очень хорошо насыщает, то есть это органический сахар. Дети с удовольствием едят. То есть вообще с таким удовольствием. Вот, и, ну, то есть сначала вы даете пол ложечки, потом там две, потом одну, ой, в смысле, потом три, потом это уже какая-то пиалочка небольшая. Вот потом мы дошли до, ну, потом это там где-то через недельки полторы, до съедания вообще целиком. Ну, то есть просто шкурку убираете, вот, и следите, чтобы она была мягкая, то есть максимально она была не вязкая, конечно. Вот, но по сути несколько подмороженная, вот это да, конечно. Вот, но почему нельзя давать, то есть, ну, можете как бы уточнить, почему у вас такая информация? Я впервые такое слышу. Ну, как впервые? Я могу догадаться, откуда у вас, в принципе, такая информация. Скорее всего, это какой-то из официальных педиатров, будем так нежно их называть, значит, он такой посылает. Почему они так говорят? Потому что это оранжевый продукт. Опять же, вот эта вся, значит, разноцветная история. Вот, оранжевая, красная, значит... что у нас еще желтое, это все нельзя, это табу для детей, тем более для беременных вообще кошмар, потому что же аллергия, потому что это якобы аллергия. Почему она оранжевая, тем более на хурму может быть аллергия? Я уже объясняла, потому что она выводит лишнюю слизь из организма, расщепляет ее и выводит естественным путем через все возможные отверстия, какие у нас только есть. Насморк, не знаю, через мочу, через кал и так далее. То есть вы даже не заметите этого процесса. Вот. По сути, это очень хорошо тем, кто наел эту слизь за беременность. Но только, конечно, нужно иметь какую-то уверенность. То есть попробовать просто, не вызовет ли это вашего ребенка аллергию. Вот. То есть они боятся аллергии, вот почему запрещают. Но аллергия возникает не из-за хурмы, вы же поняли. То есть то, что вы видите, вот это аллергическое после хурмы, это она просто это выводит. Вот. Поэтому к этому продукту нужно постепенно подойти, плавно. То есть, если есть на нее реакция, значит, пока отсрочили, подавали какие-то травяные чаи, какие-то яблочный сок какой-то, да, а потом плавно начинаем переходить на хурму. Вот таким образом. Если ребенок сразу ее нормально переносит, то ее даже надо давать. Это один из самых лучших прикормов. Вот, то есть это, ну, это органический сахар, понимаете, это глюкоза. Глюкоза – это энергия для ребенка. Поэтому, ну, в общем-то, вот так. Вот ты правильно уточнила органические. Потому что, как произнесла слово «глюкоза», сейчас некоторые могут побежать в аптеке, накупить пачек с глюкозой и начать своему ребенку в это дело засовывать. Вот все, что связано с концентратом, вот это все вредно, все, что природное, то полезно, вот это надо понимать. Кто-то говорит, вот я протеини сахара, я вообще ничего сладкого не ем. Я говорю, а сахарную свеклу, а сахарный тростник, их же можно употреблять, потому что там клетчатка, там все на месте, там ничего не разрушено, это все попадает в организм в том виде, как оно в природе есть. А вот если вы уже отожмете сок сахарный, из той же свеклы и из того же этого тростника, и потом это все отварите, перегоните, очистите, там что-то еще сделаете, ну, посмотрите фильм, как сахар делается, вам, наверное, плохо станет, и вообще потом сахар есть не будете, то тогда это уже вредно во всех смыслах. Так что концентрат, рафинат, вот это вредно, а природное, оно, ну, редко бывает вредным именно в таком виде. Конечно, есть отдельные продукты, которые вредные, природные. Мы сейчас не время говорим, мы говорим про сладкие вот эти продукты, которые здесь говорились, которые содержат глюкозу и фруктозу. Так, ладно, хорошо. Еще из овощей, как, что нельзя давать детям? Из овощей? Ну, каким детям? Понимаете, если говорить о детях до года, то, в принципе, надо уточнить возраст, каким детям. Вот. В принципе, можно давать все, ну, единственное, чтобы до года это были очень нежные продукты. Вот. Но если вы уверены в отсутствии аллергии, то есть если у ребенка не вызвало высыпание, если вы нормально питались, не ели чужеродные, понимаете, какая гарантия, вот можно научиться, как гарантировать, что у ребенка, скорее всего, не будет аллергии на какие-то цитрусы там, или ягоды красные, или фрукты красные, или овощи красные, да, оранжевые, значит, как этого защитить, как-то понять. Если вы не ели чужеродный белок, как только, если вы это все ели, то есть молоко, мясо, рыба, яйца, если вы все это ели во время беременности, то вероятность такая, конечно, есть, конечно. Если вы этого ничего не ели, можете этого не бояться. Потому что аллергия происходит только на чужеродный белок. Только, и все. Никакие фрукты, цитрусы аллергии не вызывают. Они провоцируют удаление продуктов распада чужеродного белка. Это надо усвоить. Вот. Поэтому, если вы, значит, это все употребляли в время беременности, то, конечно, у ребенка может на это пойти реакция, на эти продукты. Потому что он упакован продуктами распада этого белка, то есть гноем, то есть гнилью. Вот. Значит, это надо понять. Поэтому к этим продуктам, фруктам, овощам такого цвета нужно идти постепенно. То есть сначала очистить слизистые через продукты не красного цвета, но их все равно нужно есть. То есть это те же баклажаны, кабачки, это те же патиссоны, если говорить об овощах. Это желтые помидоры. Вот. Они не вызывают никаких реакций, но при этом мощно чистят тоже. Вот. Потом это, что там еще, зелень любая, значит, брокколи, зелень постоянно, то есть можно употреблять, вообще брокколи можно есть каждый день практически ребенку, цветную капусту тоже можно есть, потом этот, маленькую вот эту вот капусту, боже, вылетела с головы, мы на нее все поняли, брюссельская. Тоже годится, она сладковатая несколько, тоже. Теперь, значит, первый как бы момент, то есть первый раз мы никогда не даем сырое, первый раз. То есть вы можете дать ей попробовать на вкус, но не дать проглотить, чтобы она познакомилась с вкусом, ну или там, ребенок познакомился с вкусом, но не давать проглотить. Почему? Потому что жесткая клетчатка. Значит, первый раз мы даем это парам. Почему? Даже если вы ели эти сырые продукты, потому что все равно 99% из нас, мы не являемся сыроедом изначально, из рождения. То есть микрофлора наша все равно вареноедная, да, она перешла ему все равно. То есть мне так уже так примитивно говорят, да, то есть потому как в зависимости от того, что мы едим, формируется микрофлора. Поэтому мы первое время, там, первые пару месяцев даем это все парам обязательно. Потом перемалываем, вот и все. Вот. Касательно фруктов, это могут быть ягоды, это могут быть, ну, в зависимости от сезона, на который это выпало, это могут быть апельсины, персики, что там еще. Ну вот, например, там, у меня там половина, не знаю, знакомых падает в уморок, что ребенок там 10 месяцев ел грейпфруты. Понимаете, то есть ей очень нравится. Вот. Ну, то есть, понимаете, надо смотреть от ситуации. То есть, возможно, в вашей ситуации как бы грейпфруты и не стоит есть, поскольку они могут вызывать брожение, потому что, например, вы давали там молочку, или там, вы там давали какие-то супы вареные, например, часто. То есть это тоже фактор. Вот. Но не давать совсем фруктов нельзя. То есть просто давайте те фрукты, которые максимально нейтральные. Ну, то есть это могут быть яблоки, это могут быть сливы, какие-то, не знаю, там, овощи, любые абсолютно, ну, любые в рамках там, его нежности. Потом месяцев там с 8, ну, 9 хотите, чуть позже. Можно давать свеклу, несколько там тоже пропаренную, перетертую, Вот. Не вываривайте ее, потому что вы это все сольете просто с водой, и она не получит практически, ну, она получит никакой. То есть это просто. Вообще, если вы выварили овощи, вылили эту воду и дали ему, это просто мертвая белковая структура. То есть маленький организм, это тоже слизь, только она в меньше концентрированной форме, чем там, скажем, от мяса и так далее. Вот. Поэтому в паровой форме можно давать вот такие вот максимально нежные продукты. Вот. Ну, пожалуй, вот зелень, я же говорю, не ароматический, не какой там кинзы, конечно, я уже это говорила. Вот. Но тем не менее ее нужно давать. То есть это может быть тот же фенхель, укроп, петрушка, потом листья салата, это могут, если вы тем более выращиваете сами, это вообще будет здорово. Шпинат, вот это все нужно называть сырым. Вот зелень вся сырая. Вот. Ее, то есть, тем более шпинат вообще варить нельзя. Вот. Вот эти все шпинатные супы меня просто вообще вот удивляют. Вот это же очень-очень концентрированное. То же самое щавель, это тем более. Это все щавелевая кислота, она становится ядовитая, практически едучая. Щавелевая кислота становится, которая выварена из щавеля. Вот. Очень серьезный продукт, который может вызывать эрозии, может вызывать язвы в желудке. Но это работает только при его выварке, то есть когда его вы варите. Поэтому этого делать нельзя, конечно, тем более детям. Поэтому вот так вот. Хорошо. Следующий вопрос от Инварь пришел, который вторит вопросу Владимира Змитич. Я вот очень много слышу о том, что есть нельзя. Вот бы где найти список того, что есть можно. А то неудивительно, что некоторые потом переходят на прану. Ну, те, кто переходят на прану, я думаю, что они по другой причине это делают. Вот, потому что есть нечего. Просто. Хотя, кстати, это хороший вариант. Вот. Касательно, что можно, ну, в общем-то, список тот же. Фрукты, овощи, некоторые крупы. Опять же, детям не все крупы можно. Ну, в принципе, и взрослым тоже. То есть все крупы, которые белково содержат. То есть глютен. Что такое глютен? Надо разобраться. Значит, не надо давать детям, ну, как бы, крупы, которые содержат глютен. Это белок, который генетически необходим птицам. То есть это, значит, определенные сорта пшеницы. Это, то есть не все пшеничные необходимы людям. Там же тоже у них сорта есть. Вот. Как правило, распространенные, то, из чего делается сегодня хлеб, вот этот белый дрожжевой, да, стандартный. Это все глютенсодержащие сорта пшеницы. То есть это еда птиц. Мы забираем еду птиц. То есть у зверей мы забирали там мясо у птиц, пшеницу, то есть и так далее. Вот, значит, ребенку вполне достаточно будет кукурузной, потом что там у нас еще, гречневая, зеленая, конечно, рис, такой не специальный тоже сорта там есть. Но, как правило, детские каши они это содержат. То есть не, которые содержат клетчатку, не крахмальные сорта. Что там еще у нас есть? Некоторые злаки, вот, а также, которые не содержат вот этого белка. Вот, глютена. Глютен – это просто генетический белок, предназначенный птицам. Наш генетический белок, он находится в зелени, все, что зеленого цвета. То есть наша ДНК его распознает. Это он скажет, вот вообще хорошее, не знаю, такой тандем в плане объяснения пищеварения, наверное, получился бы из такого честного генетика и честного биохимика, на мой взгляд. Потому что они вот в тандеме могли бы очень, в общем-то, серьезный вклад сделать. Ну, они бы, может быть, и уже сделали бы, если бы не определенные, ну, факторы, да, на нашей планете, будем так говорить. Вот, поэтому, в принципе, это все не такая проблема даже понять. Вот. Поэтому употреблять стандартный список, это некоторые крупы, не глютен содержащие и не слизистые. То есть овсянка каждый день, это, ну, так нельзя делать. Это очень слизистый продукт, вот, это вязкий продукт, поэтому, конечно, нет. То есть все, что, по сути, максимально ощелачивает, максимально мало содержит слизи какой-то, да, то есть этого должно быть, ну что, если слизь задерживается в организме, ну, а тем более в детском, вот, то это очень серьезно задерживает обмен веществ вообще в организме. Вот. Поэтому фрукты, овощи, зелень, орехи, и то не все, потому что есть сорта орехов, которые невозможно чтобы они были не жареные, например, там фисташки. Вот, то есть они по-любому подаются обработке, поскольку у них есть горечь там, значит, ядовитая в них, ну и так далее, и так далее. Потом есть некоторые орехи, которые очень тяжелы для нас, ну, типа пеканы, вот эти все и прочее. То есть, ну, если вы там съедите 1-2 там, в несколько дней, ну ничего. Если там его есть там, килограммами, ну, в принципе, у нас такая цена на них, что килограммами его не поешь, поэтому, я думаю, об этом можно даже не говорить. Поэтому фрукты, ягоды, вообще, вот, по-моему, в принципе, природа все подсказывает. Это настолько очевидно, то есть все, что растет и может вырасти заново, это все нужно есть, можно есть. И у нас, к сожалению, совершенно выпала из поля зрения культура питания дикорослыми. Мне это, честно говоря, вот настолько обидно, что вот многие дикорослые травы, даже в деревнях люди живут и понять не имеют, что это все можно есть. Ногами вытаптывают, там, а при этом там свиней, коров выкармливают. Вот. Ну вот, к сожалению, вот так. Хорошо. Так, следующий вопрос, смотрим, поступил от Михаила из Москвы. Здравия, Наталья. Сколько кормлений в день нужно для малыша и его нормального роста? Или в каждом конкретном случае по-разному? Ну, вот, конечно, по-разному. То есть, опять же, какого малыша? Месячного, двухмесячного, шестимесячного? То есть, очень вопрос неточный. Ну, есть нормы, конечно, примерно вычисленные уже за много-много вековую традицию выращивания детей, да? То есть, стандартно это, в принципе, ну, я не знаю, несложно сказать, по какому возрасту вас сориентировать. Там, в полгода это, может быть, 7 раз. Ну, в, скажем, месяцев с 9-10 это не чаще 5 раз. Вот. Почему не чаще, я говорю? То есть это не значит, что если он захотел, потянулся ручкой за помидоркой, вы там ему сказали, не ай-яй-яй, ты 5 раз уже ел. Нет, имеется в виду полноценных кормлений. То есть полноценно, когда вот вы там съели с ним, взяли там мисочку, съели какой-то кашки или каких-то там, не знаю, перетертых овощей, или там, ну, что-то там, не знаю, или какой-то там. Что-то там такое конкретное питание, да, вот этих я имею в виду 5 раз, например, там после 10 месяцев. Все, что до 10, это зависит, это индивидуально. То есть, если ребенок не добирает веса по какой-то причине, надо разобраться, по какой причине. То есть только количеством еды регулировать вес, это тоже неверно. То есть, возможно, причина то, что он не добирает, совершенно не в еде. Вот, а в какой-то другой проблематике, например, там у него нарушение обмена веществ, возможно, там с кишечником проблема, да, и он не усваивает. Вот, возможно, нужно поменять, например, ну, в зависимости, что вы едите, либо рацион маме, которая его кормит, либо рацион ребенку, то есть вырастить другую флору ему, да, то есть более полезно. Возможно, ему что-то нужно попринимать, тот же фенхель более усиленно, например, да, чтобы улучшить, как бы, эту флору в организме, в кишечнике. То есть, ну, это такой вопрос сложный, честно говоря. Например, в месяц у ребенка, в месяц жизни у него одно количество кормлений. Вот. Ну, в принципе, если ребенок просыпается ночью там, больше там, 2 раз, вот, и вы ему каждый этот раз даете есть, это ненормально. Так быть не должно, конечно. Вот. То есть, скорее всего, он хочет пить. Это процентов 90. Либо его что-то беспокоит. То есть нет, не может быть такого, что ребенок даже новорожденный хочет есть каждый час. Я такое часто слышу там, от мамочек молодых. Ой, домой там каждые 2 часа есть. Ну, так не бывает, понимаете? То есть вы же не хотите каждые 2 часа есть. Почему вы думаете, что он как-то отличается от нас? То есть он может хотеть там каждые, ну, 3 часа. Ну, не знаю, ну, не каждые 2 часа. Каждые там 4 часа он может хотеть есть. То есть так не бывает. Это ненормально, что ребенок ест на протяжении суток каждые 2 часа. То есть это что-то ненормальное. То есть либо ему мучает жажда, либо у него повышена, может быть, даже глюкоза, может быть, у него, ну, то есть, понимаете, то есть где-то надо искать причину. То есть либо ему пить хочется, либо ему не хватает питательности в вашем молоке. То есть количество вы ему даете, а питательных элементов нет. То есть не всегда количество должно быть большое. И вообще я вам скажу, что у маленьких деток лучше регулировать ценность, калорийность, как бы, пищи не размером. То есть, ого, мы вот, значит, весили там 5 килограмм, значит, едим там 100 грамм, грубо говоря, да, вот мы стали весить 10, значит, едим 500 грамм, ну, я так образно. То есть нет, такого нет. Вы можете, вы, конечно, должны увеличивать несколько порций, но в рамках там здравомыслия, конечно, и лучше регулировать эту еду калорией. Ну, то есть, если вы ели, например, там только кабачок, например, перетертый, там, да, то, значит, если он стал старше, давайте к кабачку, там, гречневой каши, плюс зелень, понимаете, то есть регулируйте не столько размером, сколько калорийностью. Почему? Потому что у деток очень, у них растущий организм, у них еще очень нежные органы, у них очень легко растягиваются животики. И потом вот эти вздутые животы, вот наверняка вы видели вот это у детей, это тоже ненормально. То есть это тоже приводит к, ну, в общем так, у них растут еще кости, поэтому выпеченный живот у детей влияет на формирование осанки очень серьезно, потому что компенсаторно будет формироваться сколиоз. То есть если вы ему будете делать пузик, ребенку, то растущая кость обязательно как бы будет делать компенсацию выше в грудном отделе, то есть будет выпячиваться такой как горбик вот, со временем. Ну, это обычно анатомически будет сформировано. Поэтому вот сколько кормления, я же говорю, что, ну, я думаю, примерно ответила. То есть после 10 месяцев, не больше 5, этого достаточно вполне для нормального. То есть каждые 4 часа примерно ест ребенок там, до года, например. То есть получается чередовать еду с питьем, лучше лишний раз дать водички попить, чем лишний раз поесть, потому что, да, если скорее всего... Да, если ему не хватает калорийности в воде, то дайте в эту воду меда, то есть если он может, ну то есть если нет аллергии, конечно, если есть, значит надо ее вылечить, ну то есть это уже такой момент. Вот. Если, значит, вода с медом, либо вода там с, либо это сок, а не просто вода, то есть ну каким-то таким образом компенсировать. Вот. Но если ребенок постоянно тянется за едой, возможно, он не голодный, он просто играется. Такое часто, обычно это очень сильно пугает бабушек, что, о, это же он не ест мясо, понимаете, значит, он не наедается. То есть ребенок, скорее всего, просто хочет, знаете, как вот взрослые едят, и я тянусь. Но вот у него такая логика. То есть он наест уже прекрасно, до отвала. То есть все, вы уже по нему замечаете, у них обычно животики такие полненькие становятся. Это заметно, он просто играет уже с едой. А взрослые думают, что он не наедает. Или вот это, когда ребенок начинает произносить первые звуки, это вот такой ад с родственниками начинается. Потому что когда ребенок произносит ням-ням, всем вокруг кажется, что вы его морите голодом, потому что вы же его травмой кормите, понимаете? Он говорит вот этот ням-ням, потому что ему просто интересно произносить звуки, он их изучает. Вот. Поэтому, ну, вот такой момент тоже еще есть, конечно. Здесь надо еще отметить, наверное, что главным показателем, наверное, сытости и несытости ребенка является увеличение его веса и роста, да, в зависимости, да, от его возраста, да, это первый показатель. И второе – его активность. То есть, например, если он у вас поел, но после этого продолжает плакать или продолжает нервничать, то, скорее всего, ему было нужно не еда, а нужна была жидкость в молоке. Это тоже надо учитывать. И поэтому, если вы попробуете дать, например, ему немножечко… Кстати, а сколько немножечко вот водички ему давать? Опять же, понимаете, от возраста. Если мы говорим о возрасте там, до 3 месяцев, то чайная ложка в сутки. Ну вот, если вы дали, например, вот эту нужную норму, это чайную ложечку, а постарше там уже побольше даете, да? Да, конечно. И видите, что он успокоился, то это как раз вот то, что ему не хватало. Потому что, например, сейчас у нас во многих местах жара установилась. И дети просто страдают обезвоживанием, просто потеют, потому что еще в квартирах, там, в домах жарко, еще многие бабушки приходят, ребенка начинают кутать в какие-нибудь там пеленки, там, дедушки, на улице вроде жарко, хотелось бы ребенку, например, там, ручки, ножки в стороны развести, чтобы ветерком его обдувало теплым, да, а он лежит там укутанный в этих простынях, в пеленках, во всем остальном, потный, как я не знаю кто, как мышонок, да, и уже потерял воды там больше, чем чайная ложечка, а мама ему сиську сует. А он хочет воды. Вот это тоже надо учитывать. Так что просто смотрите за поведением ребенка. Не всегда ему нужна еда, иногда ему нужна вода. Вот то же самое, что и у вас. Ладненько. Вообще, давай дальше. Вот не забыла, секунду, один момент. Значит, когда ребенок уже подрастает, ну там месяца после 10, они начинают вот копировать поведение взрослых. Это все, конечно, знают. Вот. И еще. Значит, ребенка надо занимать, понимаете, вот не надо акцентировать его жизнь вокруг еды, и все. Потому что у взрослых это там вот лет до пяти, по крайней мере, ну вот я по своему знакомому знаю, и медицина вся на этом крутится, значит, вся его жизнь вокруг еды. Боже, он не будет есть, значит, все, конец жизни. Если вы посчитаете на калории, то мы на самом деле детей всех перекармливаем. Всех. Вот, потому что, вот наверняка знакомо уже тем, кто интересовался здоровым питанием, вот такое вот такое выражение, что чем меньше мы едим, тем больше у нас энергии. Как это ни парадоксально, но это так. Потому что чем больше мы начинаем, значит, пичкать организм продуктами, тем больше мы энергии потребляем на ее расщепление. Вот такой момент. Поэтому, конечно, мы тут не параноеды, и понятно, что мы должны как бы питаться, тем более ребенок. Но вот это понятие, что ему надо очень много, потому что же он растет, это вообще глупо. Это все равно, что считать, что кусок мяса, который вы съели, тут же прирастет к мышце, потому что же это белок, понимаете? Это очень прямолинейная логика людей, которые не понимают, что пища, которая выпадает в организм, она проходит колоссальное количество превращений. Вот. И только поэтому ребенок вполне может жить на воде. Вот, ну как на воде? На жидкости, неправильно выразилось, на жидкости. Например, особенно в летний период, это могут быть соки, овощные, фруктовые, любые. Это может быть вода с медом. Вот. Это могут быть какие-то травяные отвары и так далее, и так далее. То есть он может есть не так часто, но больше пить вот такой питательной жидкости. Потому что любая жидкость, которая не просто вода, да, которая является там либо соком, вот, либо любым овощным фруктовым, либо водой с медом, это и есть питание клеточное. То есть у нас у людей отсутствует понимание клеточного питания. Мы все привыкли к питанию желудка. То есть у нас все думают, что мы кормим живот. Понимаете, что происходит? На самом деле мы же кормим клетки. Клетки получают питательные вещества, они растут. Они делятся там и так далее. Клетки всего организма. Клетки костей, клетки там ткани, органы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Как только мы это все поймем, так перестанет быть страх, что, о боже, мы 2 часа, мы еще не поели. Какой ужас, понимаете? Вот это, то есть не будет этого рабства еды. Поэтому не бойтесь, если вы там, если вы не дали плотной пищи ребенку, но при этом он, например, там выпил стакан сока. Ну, например, там, если это ребенок, там, скажем, месяцев 7-9, он спокойно может выпить 150 грамм сока, например, яблочного. И он поел. Вот у многих взрослых непонимание. Ты его поел, ты его не покормила. Да нет, я его покормила. Просто это питание клеточное, понимаете? Вот в чем еще момент. Особенно летом это актуально. Угу. Вот ты сказала про яблочный сок. Я так представляю себе тех, кто немножечко не понимает, что такое яблочный сок. Они сейчас ломанутся быстренько в магазин и купят банок или этих вот бутылок или пакетов с этим восстановленным из порошка с различными ароматизаторами яблочных соками и начнут пичкать детей, а потом скажут, что там Наталья там не то посоветовала. Да, имеется в виду свежевыжатый яблочный сок или яблочное пюре, которое приготовлено вами, и вы должны быть уверены, что это за яблоко, откуда оно появилось на вашем столе, и что там фермер с этим яблоком делал, чем он его пичкал, чем он его травил, чем он его защищал от всяких жучков, паучков и так далее. Поэтому ответственность перед вами стоит не только, чтобы накормить ребенка, а чтобы накормить тем, что подходит для ребенка, что не вредно для него, в общем-то, и что не вредно для вас. Еще надо отметить здесь следующее, что когда пучит живот, то он не только на спину влияет, он еще влияет на нижнюю часть грудной клетки, он распирает эти вот нижние ребра, и потом мы иногда видим, что у взрослых людей как будто ребра так вот торчком торчат, вот бывает так. Угу. Казалось бы, вот братья, сестры с нормальными ребрами, а вот этот раз, так, как говорят, не уродился. Да не уродился, просто в детстве очень сильно распирало, постоянно пучение, причем, видимо, не какие-то там первые месяцы, когда самоформирование было, а чуть ли там не до детского, не до школы, там вот это вот все распирало, пучило. Вот, ну ладно, давай еще 2 вопроса осталось у нас, которые я сейчас пока вижу. В чате у нас бурное обсуждение, как будто я попал на форум гурманов. Тут у нас про что только не говорят. Вот ты сейчас что скажешь, обязательно там 10-20 суждений кто-то напишет. Итак, вопрос от Олега из Иркутска. Наташа, из твоих предыдущих вещаниях я понял, что ты противница употребления соли. Но ведь соль, как тебе известно, участвует в водно-солевом минеральном обмене во внутриклеточном пространстве организма, а также во взаимодействии того же организма с окружающей средой, теплообмен, терморегуляция и так далее. Природная соль непромышленная. Во все времена у многих народов была на вес золота, так как она не содержится в достаточном виде в продуктах питания. Да и любимое лакомство у северных оленей – это соль. Кстати, сейчас дополню, не только у них. Не считаешь ли ты, что твое авторитетное мнение, а ты человек публичный, может так или иначе негативно повлиять на здоровье людей, доверяющих мнению специалиста? Благодарю. Олег из Иркутска. Интересный вопрос. Вопрос, конечно, интересный, да. Вопрос, на самом деле, не такой простой. Вот. По поводу оленей весело. Значит, а любимое лакомство у, например, львов, это там дикое, что там у нас, что они едят? Ну, общем, да газель какую-нибудь там поймают, да, антилопу загрызут ее. Да. Да. Любимое лакомство львов – газель, а любимое лакомство – там еще у кого-нибудь животного, еще что-то, понимаете? А хрюшки, они вообще какашки едят, да? Да, да, да. То есть я не поняла, почему олени, если честно, как бы к людям так вот на минуточку. Ну да ладно. Значит, по поводу соли. Значит, вы, наверное, немножко неправильно поняли. Я не противник соли, я противник ее концентрации в нашем рационе. Значит, когда возникает необходимость солить продукты, если вы задумаетесь, то вы видите, что только в вареном виде. Потому что вареный, например, помидор, я уже об этом говорила, он теряет соль. То есть эта соль становится более концентрирована, вот, она связывается, вот, и практически вы ее не ощущаете, то есть продукт становится никакой. Если вы этот же помидор высушите, опять же я об этом говорила, то вы почувствуете, что он соленый. Поэтому я говорю о органической соли. Теперь, что касается соли, которую вы там добывали, на цена, безусловно, да, как добавка к ощелачиванию там, в каких-то микрограммах, вообще там микронах, я не знаю, в сутки, возможно, да. Вот. Но не так, как мы сегодня это едим, понимаете? У нас солится все, абсолютно все. Значит, первое, второе, третье и компот. Ну, там тесто. Ну, короче, не буду перечислять. В общем, вы все это знаете сами. Солится абсолютно все. Потому что если вы продукт готовите, то есть что такое готовить продукт в логическом понимании? Это превращать в него в неприродную, в неизвестную вообще человеку как организму форму. То есть наш организм, как машина, да, вот представим его, для него вот этот продукт непонятен, что мы там из него приготовили, что-то выпарили, законсервировали, потом достали, чем-то нафаршировали. Ну, в общем, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Да, какие-то там добавили подсластители, подкислители, эмульгаторы и прочее. Ему это непонятно. Поэтому он это будет противиться воспринимать. То есть вам это не понравится, проще говоря. Поэтому, чтобы обмануть мозг, и вы смогли это проглотить, мы придумали это все дело солить. Ну или для нас придумали это дело солить. Потому что соль – это, по сути, тоже наркотическое вещество в больших концентрациях. Значит, она обманывает вкусовые рецепторы, она воздействует на вкусовые рецепторы, обманывает ваш мозг. Если вы сильно посолите несъедобный продукт, вы его съедите и даже не заметите, что он несъедобный. А так, в принципе, да, это консервант, это щелочной продукт, безусловно. Только употреблять это каждый, не знаю, прием пищи совершенно не нужно. То есть вы можете и потом присолить, например, продукт, не знаю, что там, салат органической какой-нибудь там минеральной солью один раз в день, это одно. А другое дело сначала поставить кипятить воду, потом ее посолить, потом это все дело бурлит, кипит, а потом туда кидать какие-то овощи. Понимаете, то есть вы ее вывариваете, она становится очень хорошо такой плотной структурой, то есть приобретает продукт, вытягивает из продукта все возможные, в общем-то, вкусы, которые только у него были. То есть вытянуть вкус, значит вытянуть минеральные элементы. Вот. Вытянуть эфирные масла из него, ценнейшие продукты, за которыми вообще, в общем-то, ну, которыми мы, в принципе, питаемся. Вот праноеды, они питаются эфирными маслами. Вот, то есть, понимаете, то есть, ну, я проще говоря, как бы, вдыхаем, когда мы дышим чем-то, мы тоже вдыхаем эфирные масла. То есть, когда мы нюхаем лимон, он пахнет, это эфирное масло. Когда мы нюхаем петрушку, и она пахнет, это эфирное масло пахнет. То есть, это эфирные молекулы. Вот это все вытягивается солью, жирами это вытягивается. Вот. Потом она же тянет на себя нашу влагу. нашу влагу, понимаете, то есть она удерживает ее. Вот, она не дает ей выходить. Я уже молчу про почки. Вот, наверняка, ну не знаю, знаете вы или нет, но первый продукт, который запрещается при почечных патологиях, это соль. Вообще в любом виде, вообще. Категорически. Потому что если вы это будете игнорировать, ну, просто смерть. Просто вот в клинических случаях, когда уже там серьезный пиелонефрит, серьезнейшей стадии, человека там вопрос жизни и смерти стоит, да, у него почки отказывают, то если он хотя бы грамм соли съест, то, в общем-то, он на тот свет отправится. Это доказанный факт. Вот, поэтому, ну, доказалось множествами жизнями, скажем так. Вот, поэтому вот такой момент. Я не противник соли как элемента. Я противник употребления ее в ненормальном количестве, понимаете? То есть, ну, например, это то же самое, как Леша приведет пример с медом. То есть одно дело это по ложке есть, понимаете, там в день, да, там, или там, не знаю, там, в два дня, кому как удобно, там, кому как надо. Вот. А другое дело есть это каждые 2-3 часа. И везде, и во всем. То есть пошли купили батон какой-то, там соль, пошли купили шоколадку даже, там соль, готовим еду, там соль. Во-первых, она из органической, в супах и прочих продуктов становится неорганической и неприродной, потому что вы ее варите, вы ее выварили, вот, то есть это совершенно другой продукт. То есть то, что подалось термической обработке, жесткой, это совершенно другой продукт на молекулярном уровне, и он будет совершенно по-другому воздействовать на ваши среды. Если вы потребите щепотку маленькую какой-то соли природной, минеральной, если она минерализированная, вот, то да, будет щелочная реакция. Но если вы ее сварите вместе с супом и с овощем, это будет неприродная реакция. То есть вы просто удержите влагу в организме, приведете к почечному отеку и нарушится циркуляция крови. И, короче, там целая такая система начинается, что, ну вот так, я же молчу о зрении. То есть зрение там тоже страдает еще как. Ну, я думаю, вот так вот я отвечу на этот вопрос. Хорошо ответила, на самом деле, потому что надо, опять же, учитывать индивидуальные какие-то особенности человеческого организма. Кто-то, например, там лизнул соли, ему на целый день этого хватает, а кто-то ложку столовую съест, и как будто тут ни при чем. Так что вот это все надо учитывать. И с тобой согласен, что те, кто употребляет много магазинных продуктов, они изготавливают их дома из натурпродуктов, те этой соли получают в большом количестве, но, к сожалению, эта соль, она связанная. Это не просто соль, которая попала вам отдельно, как лекарственное средство, необходимое для существования вашего организма, для энергообмена, для ионных обменов и прочее. Эта соль уже связана с продуктами, а любое вещество, поступающее с питанием, оно по-другому усваивается организмом. Вот здесь надо понимать то же самое эффект с водой. Если вы просто пьете воду до еды, теплую воду, чистую воду правильного pH, которая минерализирована правильно, где натуральная хорошая вода, там pH ближе к восьмерочке, то в этом случае у вас более-менее все хорошо. И потом после этого вы кушаете, ваш организм насытился водой, шлаки вышли, клетки отдали старую воду вместе с тем, что они нужны, ну, сходили, грубо говоря, в туалет, помылись, и потом приняли новую воду, им хорошо. Все ваши железы водой напитались, и когда вы садитесь кушать, ваш мозг получает сигналы, какая пища идет и что надо вырабатывать. Кислоту, щелочь, там, желчь и так далее. И достаток воды, он как раз обеспечивает эту выработку в нужном количестве. То же самое и с солью. Если вы соль просто употребили вот чуть-чуть для того, чтобы как-то подредактировать свое состояние здоровья, то в этом случае это одно. Ежели вы постоянно употребляете с питанием, то это совершенно другое. Здесь и неправильная работа рецепторов может быть, здесь может быть отложение соли там, где не нужно, здесь может быть смесь соли с какими-то другими веществами, задержка воды там, где не надо и так далее и тому подобное. То есть это все очень индивидуально и очень интересно. Просто надо понимать, когда это употреблять, когда это не употреблять. Когда надо больше пить, когда, может быть, наоборот, стоит удержать воду с солью, когда-то вообще без соли и так далее. Здесь надо быть просто ведущим человеком. Наверное, так. И в заключение еще один вопрос у нас остался. Вера прислала вопрос. Наталья, что нужно есть маме, чтобы повысить калорийность молока? Ребенку нет еще 2 месяцев. Благодарю. Да, сейчас отвечу. Значит, я по поводу соли еще добавлю. Такая тема, на самом деле, очень практически, не знаю, на каждом каком-то мероприятии возникает вопрос с ней. Значит, добавлю еще момент, что вот тут говорили о ценности у разных народов, да, там в вопросе было что-то такое, этого продукта. Значит, я изучала разные там системы медицинские, и, в том числе сама их на себе опробовала. Так вот, в традиционной натуропатической китайской медицине я не часто говорю, потому что там много чего можно взять, того, чего у нас уже вот как бы забыто, они это еще сохранили. Так вот, значит, употребление стакана воды с чайной ложкой соли природной, не той, которую мы купили в пакетиках, да, вот, такой минеральный, нормальный, настоящий, значит, является природным антибиотиком. И это действительно так, с этим не поспоришь. Но посмотрите, что происходит. Стакан воды. Понимаете? То есть вы не съели просто соль. Вы обязательно это сделали со стаканом воды. То есть она должна вымыть щелочной раствор, который вымывает среды организма. Ни в коем случае никак добавка. Это ну, классическая, и там уже тысячи лет тому рецепту. Вот. Действительно, да, хорошо помогает против каких-то бактерий там элементарных, да, потому что это щелочь, в общем-то, они, те бактерии, которые не могут выжить в щелочную реакцию, они, конечно, будут погибать. То есть происходит выщелачивание сред вместе с этим, с этой водой, но никак не прием его как просто, вот просто элемента постоянно. Ну, вот такое еще добавка такая, как прошлый вопрос. Теперь по этому вопросу. Что есть момент, чтобы повысить калорийность молока? Ну, во-первых, понимаете, тут это такой индивидуальный случай. Я же не знаю, что ест мама сейчас. То есть надо понимать, что она ест сейчас. Надо понимать, что она пьет сейчас. Вот. Что она ела до, то есть во время беременности. А давай рассмотрим так, до беременности. Вот просто представим себе среднестатистическую маму. До беременности это была обычная пища, в том числе шашлыки, про которые говорил, ну, надеюсь, без пива, конечно, и не запивала шашлыки молоком. Хотя, если среднестатистическая, то это было, скорее всего, и молоко было или в кофе, или отдельно, ну, как-то где-то было молоко, ладно. Вот. Да, бомба, да? Ладно, хорошо, оставили, разобрались. А сейчас, ну что врачи обычно не рекомендуют? Это нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть, что там остается? Какие-нибудь супы на мясном бульоне, где-нибудь там какие-то овощи из того, что разрешено, опять же, гарнир, где присутствует мясо, ну и так далее. Скорее всего, ну, так. Да, я поняла. Значит, я бы порекомендовала есть проростки. Вот. Это, по-моему, вообще настолько легко и ценно, и очень сильно калорийно и питательно. Вот. Вот можно проростки, вот прям любые, проростки гречки, проростки даже той же пшеницы, проростки маша, ну, я думаю, все знают, что это. Вот, и так далее. Вот все, что проростки, там очень много энергии, очень много калорий, таких легких калорий, которые не дадут как бы тяжести никакой не дадут ни маме, ни ребенку. Вот. То есть, понимаете, не повысит калорийность вам молоко, не повысит калорийность мяса. Оно повысит вам слизистость и заберет у вас и вашего ребенка энергию. Вот. То есть калорийность, не, ну там жиры какие-то те же самые. Если вы хотите жиры, то потребляйте непосредственно в продукте его. Например, это может быть, ну не знаю, если там нравится человеку, употребляет он авокадо, там тоже очень много жиров. Это может быть льняное масло. Вот, хорошего холодного отжима. Это может быть лен сам по себе, перемолотый такой, да, вот прям вот ложками его там употреблять, добавлять его там в салат, например. Вот. То есть там, где есть какие-то жиры в продукте, то есть это, кстати говоря, что интересно, значит, семечки такие, ну, обычные семечки, да, там тыквенные, потом что еще, ну, вот эти вот наши черные подсолнечника. Вот, значит, они запрещены кормящим матерям. Вот. Типа, что может болеть живот ребенка, либо масляный продукт. Значит, а мясо не запрещено. Это не жирный продукт, да, якобы. Это значит можно. Ну, это, конечно, глупость, потому что, значит, если вы будете съедать там жменью семечек, добавляйте в салат просто вот эти продукты. Значит, какие-то семечки, включая тыквенные, включая подсолнечник, лен. Проростки любые, гречка пророщенная, это все добавляет очень серьезно калорий, это очень сытная пища. Вы никогда не съедите проростков больше, чем несколько столовых ложек, никогда. Не по той причине, что их, то есть, ну, по той причине, что это очень калорийная еда. Вот. Ну, вот такие, могу рекомендации, они очень простые посоветовать. Часто приходится слышать от бабушек и дедушек: для того, чтобы у тебя было все хорошо, и молоко, и косточки были крепкие, по пачке творога в день. А, это да. Это да. Ну, прокомментировать, да, это? Да уж прокомментирую, раз уже затронули. Да, ну, творог это вообще, это просто отдельная история, значит, ни я не ела, ни мой ребенок этого не ест, и никому не могу это советовать, это просто зло большое, значит, к сожалению, которое по планете входит, значит, такой творог. Творог это концентрированный белок, вот то, что в молоке мы называем белком, это есть творог, это концентрат, концентрат вот этого белка, это и есть творог, значит, то, что мы сегодня называем. На самом деле, вот когда я копалась в этой всей истории древних медицин, древних медицинских систем, я обнаружила интересную штуку, что с творогом и сметаной раньше, там, несколько тысяч лет назад, называли не продукт как таковой, который мы сегодня знаем, а называли это было состоянием. Ну, то есть творог может быть ореховый, молоко может быть ореховое, понимаете, молоко может быть маковое. То есть молоко и молочко, сметанка и творог, сметана то же самое. Значит, сметана может быть кунжутная, например. Понимаете, то есть вот это вот эти слова, молоко, что там еще, творог и сметана, это состояние продукта. Ну, как мы знаем, там вода бывает паром, бывает льдом, понимаете, то же самое здесь. То есть это состояние продукта, но это никак не привязано только к коровьему молоку. Почему это так привязалось, то есть, ну, я не могу пока что это объяснить, честно скажу. Вот. Поэтому это состояние, то есть вот это вот, вот этот творожок можно делать, например, из тех же орехов, или из того же, там, не знаю, льна, ну, как правило, больше, или из семечек. То есть это, по сути, молоко, которое вы отжали от, например, там, мы возьмем, там, скажем, миндальный орех, да, или там кедровый орех. Вот. Ну, как бы славянскому миру больше понятен кедровый, он более ценен. Вот он дороже, он как бы более питательный. Кстати, кедровый орех, вот для беременной меня спрашивали. Ой, я очень много их ела. Вот, прям невероятно, молоко было очень жирное. Вот, поэтому кедровый орех, миндальный, а потом, ну вот кедровый самый ценный. Прям много его можно есть. Вот. Причем вы его не съедите больше, чем вам хочется. Настолько хороший продукт, но настолько хитрый, что вы ему больше нормы вряд ли съедите. Вот, то есть... Как только вам достаточно, организм получил его, вы вам тут же вы от него откажетесь. То есть все, достаточно. Вот можно добавить кедровый орех еще в питание, обязательно. Вот, для калорийности. Значит, и по поводу молока. Значит, это что? Это вы берете, просто взбиваете с водой, замачиваете этот орех кедровый. Вот, он там постоял, ну, в идеале хотя бы часа 4. Вот, то есть вы там замочили, в обед уже у вас готов будет продукт. Потом это все, значит, в блендере взбили, отцедили эту воду, ну, то, что белое, это молоко, оно очень вкусное. Вот, туда можно добавить меда там, или что там вам нравится. В основном мед добавляют для, как бы, сладости. Вот. А то, что вы, осталось у вас в марлечке, через которую вы отцедили, это есть творожок. То есть это, ну, по... консистенции и по вкусу, в принципе, он похож. Вот. И потом он подвешивается, там стекается лишняя жидкость, вот у вас творог. Все. Понимаете? То есть, что касается творога коровьего, то это очень концентрированный белок, очень тяжелый для поджелудочной железы, то есть для его расщепления поджелудочная вырабатывает секреты гормона, фермента, который называется трипсин, кислый, очень кислый фермент. Это тот же самый фермент, который расщепляет мясо. Поэтому если вы едите творог, но не едите мясо, вот вегетарианцы, которые едят творог, и думают, что не вегетарианцы, они не вегетарианцы, я вас как бы расстрою немножко. Вы не вегетарианцы, если вы едите творог, молоко, вот, а тем более творог, потому что вы едите концентрированнейший белок, абсолютно такой же, как который вы употребляете при мясоедении. Но только в этом случае единственное, никого не убиваете в явном виде. Вот, ну, тем да, отличается. То есть грех на душу не берете. Ну, отчасти. Знаешь, там же тоже теленок, там вся вот эта история. Да. Поэтому это такое, как бы. Вот. Но как бы по отношению к здоровью, ну и потом вот это вот миф про кальций. Там это действительно есть кальций для теленка. Вот. Как бы. Нашего кальция там нет. Вот, это, потому что это неорганический кальций для нас, то есть он вам впрок не пойдет. То есть этот кальций будет откладываться в печени, будет откладываться в почках, в общем, это все остеопороз в будущем. Поэтому наши старики, вот, они в основном покручены, если обратите внимание, они на молочке растут, у них в основном первое, что строит, это суставы, их крутит, у них практически у всех молочная кислота в суставах находится в невероятных количествах. Я вообще удивляюсь, как, насколько у нас резерв организма сумасшедшие, что люди еще при этом живут. Ну, там артриты, артрозы и прочее. Да, это все оттуда, да. Это все вот этот белок, который содержится именно в твороге, в творожном молоке. Вот. Поэтому это да. И еще надо отметить, что ты правильно сказала, на мой взгляд, что если молоко уже остыло, то оно становится уже не очень полезным. И если оно с кислородом повзаимодействовало, то оно тем более становится неполезным. И получается, что во-первых, ну давайте так проследим путь молока, да, его сдоили. Неизвестно, от какой коровы, неизвестно, чем ее эту корову пичкали, да, неизвестно, какие у нее были болезни. Это как бы за кадром все осталось. Потом молоко остыло, так или иначе с кислородом оно связано было, так или иначе туда что-то подсыпали, чтобы оно не скисало, если это молоко. После этого что происходит? Ну, молоко сюда, сливки сюда, это понятно, сепаратор прошел, это уже не натуральное что-то. После этого надо, значит, ну, молоко продали, надо как-то творог сделать, там, молоко, сливки, сметану продали, а что осталось, что-то надо куда-то его девать. Ну, вот создают творог, даже если там написано натуральный творог, то надо понимать, что, во-первых, от тех коров, которые уже там болезни и напичкание употребили, дальше из молока, которое уже успело остыть, которое уже успело с кислородом соединиться, сепарированное молоко, где уже много чего не досталось. Дальше его нормализуют по жиру, скорее всего. Опять же, добавляют чего-то для того, чтобы была какая-то консистенция, добывалась. После этого его активно подогревают. То есть получилось охлаждение, потом подогрев, там уже вообще ничего натурального как такового не остается. И, естественно, опять же, чтобы оно хранилось, туда что-то, как правило, добавляют. Даже когда там 100%, говорят, там творог из молока, но все равно, скорее всего, чем-то в промышленности его обрабатывают. Дальше его где-то везут, где-то там оно находится с какими-то другими веществами, где-то там на него электромагнитные какие-то поля воздействия, да мало ли что. И вот он приходит такой, его опять охлаждают. То есть охлаждение, там опять нагревание, охлаждение, вот так несколько раз, и оно лежит, ждет своего покупателя. И вот после этого, опять, когда вы творог получаете, что многие делают? Кто-то его употребляет так, размешал с молоком, выпил, а кто-то начинает сырники готовить, еще что-то. То есть это уже третичный, четверичный там, или еще там. Добавлять варенье. Да, или там с чем-то. Потому еще. Потому что белок и сахар это чистые дрожжи. Вот, в общем, понимаете, да, то есть от натурального продукта это получается очень-очень далеко. Еще раз, хотите получить натуральный продукт, заведите свою корову и козу, но если уж совсем вам хочется попить натурального молока, ну, заведите свою корову или козу. Или живите у бабушки, рядом с бабушкой, которая вот прям при вас это все дело надает, и сразу выпейте стакан молока. Ну, это хотя бы будет, ну, что-то похоже на природный процесс, ну, хоть что-то. Но то, что вот творог и так далее вы употребляете, это уже вот просто проследите, сколько операций технологически было проделано, как там чем-то обрабатывали, от кого это пришло, где это лежало, как это доставлялось, какой, да мало ли что. Вот когда вы все это проследите, когда вы все это оцените, то, наверное, что-то начнет у вас в голове складываться. И тогда вы поймете, что это не самый полезный, даже если написано 100% натуральный продукт. И еще надо отметить, что очень часто мы встречаем людей с седыми волосами, причем в довольно молодом возрасте. Это говорит о том, что как раз какие-то продукты, в частности творог, создают в организме такие условия, что волосы начинают быстро седеть. Вот если в большом количестве употреблять творог на постоянной основе, то волосы седеют. И еще тоже такая немаловажная деталь, тоже мое наблюдение. Можете обратить внимание, те люди, особенно которые много сидят за компьютерами и, как так получается, мало двигаются. Если вы употребили в течение нескольких дней, употребляете молочные продукты, в частности творог, вы можете обратить внимание на то, что появляется хруст в тех местах, суставах, которые мало двигаются. Вплоть доходит до того, что у компьютерщиков часто пальцы правой руки, которые они мышку передвигают, они как-то так разворачиваются, выворачиваются, там какие-то наросты появляются, суставы начинают болеть и так далее. И это все необходимо понимать, что не так это все безобидно, даже если написано «натурпродукт». Натурпродукт – это когда животное или растение вот сейчас прям отдали и прямо сейчас употребили, вот это натуральный продукт. Все, что подвергается обработке, натурпродуктом назвать уже можно с большой натяжкой или в некоторых случаях вообще нельзя. Хотя из натурального сырья изначально вроде бы делалось. Ну, в принципе, мы все вопросы с тобой наверное, закругляться по сегодняшнему эфиру, подводить какой-то итог. Ну, в общем, да, мы так прошлись по основным моментам. Вот. Я все-таки как бы вставлю 5 копеек по поводу молока еще. Вот. К сожалению, даже то, что мы там супер прям с под коровы это выпьем, мы не уйдем от того факта, что все равно это продукт не наш. Вот. Это однозначно. Я просто сказал, если вы хотите натур, то вот подойдите прямо вот кружку, зачерпните свеженадоенного молока и выпейте, или прямо надойдите сразу и выпейте. И более того, я скажу, что, как правило, человек долго такой продукт употреблять не захочет. По-любому ему захочет, понимаешь? То есть люди, которые живут в селах, они это компенсируют свежими овощами там, с огорода, понимаешь? Это все очень сильно компенсируется, вот это вот влияние этого продукта. Если это делать в рамках города, то это будет жуть, конечно. Если потреблять городские овощные овощи, которые привозят, и потреблять это привозное, даже хорошее молоко, то все равно это компенсировать ничего не будет, конечно же. Вот, да, и здесь, вот, кстати, вот как говорят, а вот же там всякие в Индии живут молодцы, которые там до 100 с чем-то лет доживают и пьют только молоко. Так вот, как раз тот же случай. Они не пьют молоко, привезенное из магазина. Они его употребляют от своей коровы, которую они сами кормят, за которой они ухаживают, и пьют свежее молоко, как это делают телята. Вот в этом случае они уже настраиваются в организм, там вырабатываются, живут те бактерии, которые могут это все переработать, и они этим занимаются постоянно, то есть их организм уже на это заточен, и корова их, и они ее доят, как в том фильме, да, это наша корова, мы ее доим. Вот это вот надо учитывать. Не сравнивайте себя, городского жителя или жителя какой-то средней полосы России или ближайшей к России каким-то там СНГ странам, где вы живете в городских условиях, вам привозят бутылированное или в пачках молоко, непонятно откуда, и вы говорите, я буду как йог индийский. Да не будете вы как йог индийский. Езжайте в Индию, заведите свою корову, и там живите там 30 лет, питайтесь только молоком этой коровы, и тогда еще мы на вас посмотрим, подходите вы под йогу или нет. Тем более, что там это с самого детства у них. То есть, как ребеночек родился, он с самого детства пьет это молоко и питается этим молоком. У него уже изначально на это все заточено. Вот это надо все понимать, а не сравнивать постное с пресным. Да, продолжай. Ну да, я еще, как ты сейчас скажешь, что я так всех напугаю, но все-таки ради справедливости нужно отметить, что значит, Индия занимает первое место по диабету. Вот. И занимает первое место среди всех бронхолегочных патологий. Ну, то есть всякие риниты, ларингиты, туда же, вся слизистая система. Потому что это слизь, конечно, от этого никуда не денешься, и у них там центр на центре, который занимается конкретно лечением вот этих всех процессов, значит, слизистых в организме. Это же все как бы тоже оттуда ноги растут, конечно. Вот. Теперь по поводу итога сегодняшнего эфира. Ну, был такой запрос, мне люди там звонят, пишут, как, в общем, как чего делать, что. Я постаралась как бы объединить такие самые ходовые вопросы в какую-то систему, да, не знаю, советов, что ли, как избежать хотя бы, если уже пришлось кормить питанием каким-то, да, не молоком грудным, как избежать каких-то ошибок распространенных. Вот. Потом постаралась ответить на вопрос, какие продукты можно применять ребенку там до полугода, до года, чего ожидать от этого, кому можно, кому нельзя. Вот. Ну, может быть, не совсем широко мы это раскрыли, по какой причине? Потому что все-таки это организмы, тем более детские. То есть нельзя сильно, здесь сильно обобщить нельзя. То есть, к сожалению, когда мы говорим, значит, ну, наверное, к счастью тоже, да, когда мы говорим о детских организмах, тем более, то дать какие-то очень обобщенные советы, которые подойдут прям вот всем, невозможно, потому что исходная ситуация сильно зависит от того, кто родители, чем они питались, что они, какие таблетки принимали, понимаете, какие у них заболевания там были, да, во время беременности и так далее. От этого уже могут исходить какие-то рекомендации индивидуальные. Поэтому то, что вот возможно было обсудить, это все равно как бы упреждаю то, что многие могут сказать, ну там что-то в общих словах мне рассказали, да. Вот. Поэтому это как бы не шуточный вопрос, это детские все-таки организмы, и невозможно вот сильно обобщить. Вот. Поэтому, значит, я немножко повторюсь о списке продуктов, вот до года ребенку. Можно употреблять, просто как итог такой. Значит, овощи, фрукты, которые максимально нежные, не имеют ярко выраженного ароматического вкуса. То есть это помидор, желательно желтый, если нормальная реакция, то и красный. Это лучше всего это зеленая гречка, это яблоко. Гречка перемолотая, либо готовый какой-то промышленный. Фирмы, только опять же, как бы без добавок каких-либо, либо самостоятельно это делаете, только зеленую. Вот. Потом обязательно соки, овощные, фруктовые, пожалуйста. Яблоко, морковка, это одно из самых лучших, значит, груша сладких сортов. Вот такие вещи ребенку надо давать. Вот. Это, они с удовольствием это едят. Вам не придется вообще иметь никаких проблем с заставлением. С вот этим вот за маму, за папу и прочего, этого ничего не будет. Значит, это просто он с удовольствием будет это есть. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, может быть, больше где-то что-то рассказать, какой-то пункт, но я же говорю, мы загнаны в рамки того, что это очень слишком индивидуальная тема. Mm-hmm. Вот. И не парим, желательно не парить, не жарить, не варить, а давать желательно то, что можно в сыром виде употреблять. Это вот тоже ты на это обращала внимание. И да. Не потребляем ни сахара, ни соли. То есть не послаживаем, не подсаливаем, там, не подкисливаем искусственно. Вот все, что там есть в этих овощах, фруктах, то и должно поступать ребенку в том виде, как оно есть. Да. Да, вы помните одну вещь. Если вы начнете, захотите дать ему огурец, его посолите, потому что вы так уже едите, да? Вы так уже кушаете, то вы у ребенка, вы практически воруете у него возможность попробовать вот первозданность этого продукта. Вы уже сразу ему даете с допингом. Вы у него украли возможность почувствовать вот вкус настоящий этого продукта. Потому что если он сорвет его на огороде, то он там будет без соли, понимаете? Вот. Поэтому вот не воруйте вот эту возможность. Дать ему просто яблочко там, в соке, либо в тертое, дать ему просто огурчик. Пусть он сам решит, как ему удобнее. Либо он будет высматривать жидкость, либо он будет его надкусывать, да, и там что-то вышкрябывать пальчиком. Вот. То есть не лишать возможности познакомиться с природными продуктами. Потому что потом вам это сделать не удастся, если вы приучите его к вот этим допингам, вот, то есть компотик с сахаром и вообще. Сразу, вот это вот, знаете, хороший момент я вспомнила. Все, когда начинают немножко зашлять ребенок, там месяцев 7-8 начинают приучать к компотам. Замечали такую вещь? Значит, почему-то не к сокам, к компотам. То есть сразу вывариваем это все, выпарим. Он там час бурлит, кипит, там уже таких ягод ничего, никакой пользы не осталось. Там уже 300 градусов было. То есть все это вообще, это просто бурда. Понимаете, от этого брожения происходит. Потом, если после этого вы захотите дать ему сок, он откажется. Потому что в этом компоте он не поймет этого, потому что он не может оценить ценность, он не может оценить вкус этого продукта. То есть, если вы будете ему давать только вареный компот из вареного яблока, то сок из сырого яблока, он не оценит его преимущество. Сколько, вот начнутся мучительные доказывания, бегание с бутылочкой, что это же надо, что это... Правило, родители начинают включать мозги там, на третьем году жизни, когда понимают, что надо что-то делать, потому что постоянно болеем, да, вот, а уже не могут, потому что вам будет сложно объяснить. То взрослому человеку можно объяснить, еще хоть как-то достучаться, там сознание какое-то уже начнет работать, да, понимание, что это просто надо, и человек начинает себя заставлять. То ребенка вы это сделать не сможете, поэтому вот, я бы 300 раз советовала подумать, прежде чем начинать давать ребенку компоты, вот, или там сильно вываренные супы. Потом момент еще, который хотелось бы обязательно подчеркнуть, ни в коем случае никаких вчерашних приготовленных, никаких я утром приготовила, поставлю в холодильник, вечером дам. Такого быть вообще не должно. То есть если вы даже делаете какой-то, например, овощ или пюре овощное, или супчик какой-то на пару, например, то есть овощи на пару сделали, вот, и потом их там перетерли для ребенка, то это должно быть вот тут же. Это занимает 5 минут. Вот. Никаких вот этих, ну, которые остыло, потом вы это все греете, это вообще жуть. То есть это у детей такого быть не должно, если вы хотите здоровый организм. Вот, поверьте, оно вам втройне это все окупится, если не 10 раз. Даже вашим временем в будущем, что вы не будете тратить на, во-первых, погоню по квартире за маму, за папу, да, или там, я уже молчу о походах в больницы и прочее. То есть в этот момент надо обязательно учитывать. Ну, я думаю, что если будет как бы интерес у людей, мы будем как-то продолжать подобные вещи, потому что, ну, огромная вообще беда с этим вопросом, если честно. Потому что при всем доступе к информации, при всем опыте людей, которые это все прошли, к сожалению, вот невежество, оно плодится, и просто у меня такое ощущение, что вот как бы вот это вот, не знаю, как бы сказать, пропасть между теми, кто пытается что-то донести, и теми, кто как бы всячески этому противится, она еще больше увеличивается вот с появлением детей. Потому что вот эти пугалки медицинские, что это можно, это нельзя, это страшно, это о, ужас, вы там во время беременности не едите мясо, у вас не вырастет ребенок. Ну, и такой бред иногда слышится. Скажите это там, у кого-то миллионов индийцев, да? Вот, понимаете, то есть, ну, к сожалению, невежество, оно вот плодится, поэтому нужно защитить хотя бы детей. То есть, хотя бы пока, я бы еще так это сказала, что когда говорят, ты лишаешь ребенка там, права выбора, так вот на это значит, можно ответить следующее, что пока вы ответственны за его здоровье, да, пока он сам еще несознательен, то вы имеете право выбора за него. То есть пока вы за него отвечаете, он еще не может выбрать осознательно. Поэтому вот, я думаю, что надо повышать сознательность, поэтому мы над этим будем работать в чистоте эфира. Хорошо. Такое маленькое дополнение. Вот когда я, уже будучи взрослым человеком, решил попробовать, а какой огурец и помидор без соли, я был удивлен, ну ничего себе, какой вкусный, интересный вкус. Но это был мой сознательный выбор, я захотел испробовать натуральный вкус, потому что нас с детства на самом деле приучили. Если огурец, разрезаем пополам, солим, растираем и едим. Если помидор, делаем то же самое. И тогда, так вот, когда я это все попробовал, я был удивлен, насколько это все вкусно. И с тех пор, если мне попадается огурец, я его никогда не солю, ем так. Если попадается помидор, я его тоже никогда не солю, ем так. И другие продукты. Все удивляются, ну как же это можешь есть, это невкусно. Я говорю, а вы пробовали? Угу. Говорят, а самый ответ такой, а мы пробовать не хотим, потому что мы знаем, что это будет невкусно. Ну ладно, давай на этом мы будем уже заканчивать нашу встречу. Благодарю тебя за столь интересное повествование, за то, что поделилась своим опытом. Ты рассказывала о естественном правильном детском питании. Сегодня у нас 14 июля 2016 года, четверг, 13-й день месяца получения даров природы, 7524 лета, шестица по одному из старинных календарей. А ты – это Наталья Чернова. Чуть было не забыл сказать. Наталья Чернова, да. Надеюсь, мы еще с тобой услышимся. Наши радиослушатели написали, что надо, безусловно, продолжать просвещение. Благодарим за интересный информационно-познавательный эфир. Всего доброго, всех благ. Благодарю за познавательный нужный эфир, было интересно. И вот на этих позитивных очень отзывах мы сегодня и будем раскланиваться. Итак, с вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов и Наталья Чернова. А чтобы уже совсем соответствовать теме, поскольку мы ставили в паузах музыкальных колыбельные, я поставлю ту колыбельную, которая уже будет звучать привычно, та, которая все, ну, не все, наверное, большинству знакома и очень красиво исполнена в исполнении Анны Герман. Всего вам доброго, друзья мои. До свидания. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.